Глава 19. Следуя инструкциям доктора Сингха, Рубен Монтего, Луиза Бенуа и Понтер без приключений добрались до машины Рубена, которую он загнал в гараж для персонала. У Рубена был вишневый внедорожник. Краска кое-где была оббита вылетающим из-под колес гравием, основным покрытием дорог шахтного комплекса. Понтер залез на заднее сиденье и улегся там, накрыв голову сегодняшний Садбери Стар. Луиза, которая пришла в больницу пешком, села на переднее сиденье рядом с Рубеном. Она приняла приглашение Рубена поужинать у него дома вместе с Понтером. Позже он отвезет ее домой. Они отъехали от больницы под тихую музыку радиостанции CJMX, льющуюся из автомобильной аудиосистемы. Джерри Холлиуэлл исполняла свою интерпретацию «It's Raining Men». «Ну что?» – сказал Рубен, взглянув на Луизу. «Обратите меня в свою веру. Почему вы думаете, что Понтер из параллельной вселенной?» Луиза на мгновение поджала свои полные губы. «Боже!» – подумал Рубен. «Да чего же она красива?» И спросила. «Насколько вы разбираетесь в физике?» «Я?» – удивился Рубен. «На уровне средней школы. О, я купил краткую историю времени, когда в Садбери приезжал Стивен Хокинг. Но далеко в ней не продвинулся». «Хорошо», — сказала Луиза. «Тогда попробуем так. Если вы стреляете единственным фотоном в барьер с двумя вертикальными щелями, и на установленном за щелями листе фотобумаги видите интерференционную картину, значит, произошло что?» «Не знаю», — не покривив душой, ответил Рубен. «Одна из интерпретаций такова. Единственный фотон превратился в волну энергии. А когда волна ударяет барьер со щелями, каждая щель порождает новый волновой фронт. Так что мы получаем классическую интерференционную картину. Гребни и провалы двух волн где-то усиливают друг друга, а где-то взаимно уничтожаются». Ее слова породили у Рубена какие-то смутные воспоминания. «Понятно». «Как я сказала, это лишь одна из интерпретаций. Согласно другой, Вселенная в этот момент расщепляется, и на короткое время появляются две Вселенные. В одной фотон по-прежнему частица, проходит через левую щель, во второй – через правую. И поскольку не имеет никакого мыслимого значения, через какую щель фотон на самом деле прошел в той или иной Вселенной, две Вселенные снова сливаются в одну, и интерференционная картина – то, что получается в результате». Рубен кивнул. Ему казалось, что в данных обстоятельствах это единственная правильная реакция. «Так вот», — продолжила Луиза, — «у нас есть достаточная экспериментальная база для того, чтобы поверить в возможность существования параллельных вселенных. Мы действительно видим интерференционную картину, посылая единственный фотон сквозь пару щелей. Но что, если две вселенные не сливаются в одну? Что, если после расщепления они продолжают существовать независимо?» «Да», — сказал Рубен, пытаясь не упустить нить. «Представьте себе Вселенную, разделившуюся на две, скажем, десятки тысяч лет назад. Тогда, когда две ветви человечества еще жили бок о бок. Наши предки — кроманьонцы». Рубен отметил, что она произнесла это название на французский манер. «Примечание переводчика. Название кроманьонцы французского происхождения, от пещеры Кро-Магьон в Дордони, на юго-востоке Франции, где впервые были найдены их останки. Англоязычные североамериканцы обычно произносят его как Кро-Магнон». «И предки Понтера, древние неандертальцы. Я не знаю, как долго два вида сосуществовали, но...» «Со 100 тысяч лет назад до примерно 27 тысяч лет назад», — подсказал Рубен. Луиза сделала удивленное лицо. Она явно не ожидала от Рубена таких познаний. Рубен пожал плечами. «К нам приехала генетик из Торонто, Мэри Воган. Она рассказала». «А, понятно. Так вот, в некоторый момент в прошлом, возможно, произошло разделение, после которого две вселенные продолжили расходиться. В одной доминировать стали наши предки. В другой вершины эволюции достигли неандертальцы, создав собственный язык и цивилизацию». Рубен чувствовал, что у него начинает звенеть в голове. Но как тогда между двумя вселенными снова возникла связь? «Je ne sais pas», — сказала Луиза, качая головой. Они выехали из Садбери и покатили по проселочной дороге к городку с весьма несоответствующим названием — Лайвли, возле которого и располагалась шахта. Примечание переводчика. Лайвли — оживленный. «Понтер», — сказал Рубен. «Думаю, уже можно встать. Движения здесь почти нет». Понтер не пошевелился. Рубен понял, что выразился слишком замысловато. «Понтер, вверх!» — сказал он. Он услышал шуршание газетных страниц и увидел, как массивная фигура Понтера появляется в зеркале заднего вида. «Вверх!» — подтвердил Понтер. «Сегодня, — сказал Рубен, — останетесь в моем доме, понятно?» После паузы, в течение которой он, вероятно, выслушивал перевод, Понтер ответил. «Да!» «Понтер, нужен еда!» — добавила Хак. «Да!» — сказал Рубен. «Да, скоро поедим!» Они продолжили путь к дому Рубена и прибыли туда минут через 20. Это был современный двухэтажный коттедж на участке в пару акров на самой границе Лайвли. Все вошли в дом. Зрелище того, как Рубен отпирает входную дверь, а потом запирает ее на засов и набрасывает цепочку, вызвало у Понтера неподдельный интерес. Внутри Понтер улыбнулся. «Прохладно!» — сказал он с восторгом. Наличие у Рубена кондиционера явно обрадовало его. «Ну?» — сказал Рубен, улыбаясь Луизе и Понтеру. «Добро пожаловать в мое скромное жилище. Устраивайтесь кто как хочет». Луиза огляделась вокруг. «Вы не женаты?» — спросила она. Рубен подумал о том, что могло побудить ее задать такой вопрос. Возможно, она хотела узнать, свободен ли он. Такая интерпретация нравилась ему больше всего. Вторая, более вероятная. Она вдруг сообразила, что заехала в какой-то тму-таракань с человеком, с которым едва знакома, и теперь находится с ним и неандертальцем в пустом доме. Возможно, и третья, самая вероятная, осознал Рубен, оглядывая царящий в гостиной беспорядок. Разбросанные повсюду журналы, тарелку с засохшими остатками пиццы на кофейном столике, что он, очевидно, живет один. Никакая женщина не смирится с подобным бардаком. «Нет», — сказал Рубен. «Был женат, но...» Луиза кивнула. «У вас хороший вкус», — сказала она, оглядывая мебель. Смешение карибского и канадского стилей. Много темного полированного дерева. «У жены», — сказал Рубен. «Я почти ничего не менял после развода». «Ах», — сказала Луиза. «Вам помочь с ужином?» «Нет, я собирался просто зажарить несколько стейков. У меня мангал на заднем дворе». «Я вегетарианка», — сказала Луиза. «О, ну, можно запечь какие-нибудь овощи. Картошку?» «Это было бы здорово», — согласилась Луиза. «Хорошо», — сказал Рубен. «Развлекайте Понтера». И он пошел в ванную вымыть руки. Работая за столом на заднем дворе, Рубен смотрел, как между Луизой и Понтером разворачивается все более оживленная дискуссия. И, вероятно, Хак изучила много новых слов, пока они ехали сюда. Наконец, когда стейки поджарились, Рубен постучал в стекло, чтобы привлечь их внимание, и жестом позвал их на двор. «Доктор Монтего!» — радостно заявила Луиза, выйдя из дома. «Понтер физик!» «Неужели?» — ответил Рубен. «Да, совершенно точно! Я пока не смогла уточнить детали. Но он определенно физик. Я думаю, даже квантовый физик». «Как вы это определили?» «Он сказал, что думает о том, как вещи работают. И я сказала, думая, что он инженер. Он имеет в виду большие вещи. Но он сказал, нет-нет, маленькие. Такие маленькие, что не видно. И я нарисовала несколько диаграмм из базового курса физики. И он их узнал. И сказал, что он этим и занимался». Рубен взглянул на Понтера с еще большим восхищением. Из-за покатого лба и выступающего надбровного валика он выглядел, скажем так, малость туповатым. «Но физик! Ученый!» «Интересно, интересно!» — сказал Рубен. Он жестом пригласил всех расхаживаться вокруг круглого стола зонтиком. Потом разложил стейки и завернутые в алюминиевую фольгу печеные овощи по тарелкам и расставил их на столе. Понтер улыбнулся своей широченной улыбкой. Это, без сомнения, была настоящая еда для него. Но он снова начал оглядываться, точно так же, как утром за завтраком, словно не мог чего-то найти. Рубен ножом отрезал кусочек от своего стейка и поднес его ко рту. Понтер неуклюже попытался повторить его действие, хотя отхватил кусок гораздо крупнее. После того, как Понтер закончил жевать, он начал издавать какие-то звуки, похожие на слова его речи. Следом послышался мужской голос, которого Рубен раньше не слышал. «Хорошо», — сказал голос. «Хорошая еда». Голос, по-видимому, исходил из импланта Понтера. Рубен удивленно вскинул брови, и Луиза объяснила. «Разговаривая с ним, я постоянно путалась, пытаясь отделить то, что имплант говорит сам по себе, от его перевода речи Понтера. Теперь он говорит мужским голосом, когда переводит слова Понтера, и женским, когда говорит сам по себе». «Так проще», — подтвердила Хак привычным женским голосом. «Да», — согласился Рубен, — «определенно». Луиза осторожно развернула фольгу, в которую были завернуты овощи. У нее были удивительно длинные пальцы. «Ладно», — сказала она. «Посмотрим, что еще удастся узнать». Весь следующий час Рубен и Луиза разговаривали с Понтером и Хак. Потом налетели тучи комаров. Рубен зажег центрониловую свечу, но от ее запаха Понтеру стало плохо. Рубен загасил свечу, и все вернулись обратно в гостиную. Понтер устроился на большом шезлонге. Луиза на одном краю дивана, поджав под себя ноги. Рубен сел на другом. Они проговорили еще 3 часа, по кусочкам собирая общую картину произошедшего. И когда она, наконец, была собрана вся, Рубен устало откинулся на спинку дивана в абсолютном изумлении. Глава 20. День 3. Воскресенье, 4 августа, 148-118-26. Поиск по новостям. Ключевые слова «неандерталец». Сегодня утром пришло сообщение из Садбери, Канада, о том, что количество предложений руки и сердца неандертальскому гостю превысило количество смертельных угроз в его адрес. Пропорции 2 к 1. 28 женщин прислали письма или электронные сообщения для неандертальца в нашу газету с предложением вступить в брак, в то время как полиция Садбери и федералы зарегистрировали лишь 13 угроз убить его. Опрос USA Today считает, что так называемый неандерталец – фальшивка, 54%. Считают, что он действительно неандерталец, но происходит откуда-то с Земли, 26%. Считают, что он прибыл из космоса, 11%. Считают, что он явился из параллельного мира, 9%. Сегодня полиция обезвредила бомбу, заложенную у входа в подъемник, ведущий в пещеру, где находится нейтринная обсерватория Садбери, в которой впервые появился так называемый неандерталец. Религиозная секта в Батон-Руж, Луизиана, приветствует прибытие неандертальца в Канаду как второе пришествие Христа. «Разумеется, он выглядит как древний человек», — заявил преподобный Хули Гордуэлл. «Мир был создан 6000 лет назад, и с первого явления в него Христа прошла целая треть этого срока. Мы значительно изменились, вероятно, вследствие лучшего питания, но он нет». Община планирует совершить паломничество в Садбери, Онтарио, где неандерталец проживает в настоящий момент. На следующее утро, встав очень рано и предприняв меры предосторожности, чтобы не быть опознанным по дороге, Понтер и доктор Монтего встретились с Мэри в лаборатории в Лаврентийском университете. Настало время провести анализ ДНК Понтера. Ответить на главный вопрос. Секвенирование 379 нуклеотидов – кропотливая работа. Мэри сидела, сгорбившись над молочно-белой пластмассовой панелью, подсвеченной снизу флуоресцентными трубками. Она поместила на стол пленку радиоавтограммы и маркером выписывала на ней буквы генетического алфавита для искомой последовательности. ГЦЦ – один из триплетов, кодирующих аминокислоту глицин. ТАТ – кодирует тирозин. АТА – специализированный метанин митохондриальной, но не ядерной ДНК, ААА, рецептор лизина. Наконец, все было готово. Все 379 оснований контрольного участка генома Понтера были идентифицированы. У Мэри на ноутбуке была небольшая программка сравнения ДНК. Она ввела в нее все 379 букв, которые только что выписала на пленке. Потом попросила Рубена сделать это заново, чтобы убедиться, что она все ввела верно. Компьютер немедленно сообщил о трех различиях между последовательностями, введенными Мэри и Рубеном, заметив, программа была довольно продвинутая, сдвиг рамки считывания, вызванный тем, что Мэри в одном месте пропустила Т. Остальные две ошибки были опечатками Рубена. Убедившись, что все 379 букв введены правильно, она запустила сравнение последовательности Понтера с той, которую она извлекла из типового экземпляра неандертальца в Рейнском музее. Примечание переводчика. Типовой экземпляр. В биологической систематике конкретный экземпляр живого организма, с которым формально связывается название вида или подвида. В палеонтологии это, как правило, ископаемая находка, послужившая основанием для выделения нового вида, демонстрирующая типичные характеристики этого вида. «Ну?» – спросил Рубен. «Каков вердикт?» Мэри, потрясенная, откинулась на спинку стула. «ДНК, которую я взяла у Понтера?» – сказала она. «В 7 местах отличается от ископаемой ДНК». Она подняла руку. «Нет, конечно, надо ожидать индивидуальных вариаций, да и генетического дрейфа за прошедшее время, но...» «Да», — сказал Рубен. Мэри пожала плечами. «Но он определенно неандерталец». «Вау», — сказал Рубен, глядя на Понтера, словно увидел его впервые. «Вау, живой неандерталец». Понтер что-то сказал на своем языке. Имплант перевел. «Мой народ нет?» «Здесь?» – уточнила Мэри. «Да, здесь таких, как вы, больше нет. Уже около 27 тысяч лет». Понтер склонил голову, обдумывая услышанное. Мэри тоже задумалась. До появления Понтера ближайшими, ныне живущими родственниками Homo sapiens были два представителя рода Пан – шимпанзе и бонобо. И те, и другие состояли примерно в одинаковом родстве с людьми, имея с ними 98,5% общей ДНК. Изучение ДНК Понтера только началось, но она должна совпадать с человеческой где-то на 99,5%. И эти вот 0,5% отвечали за все различия. Если Понтер был типичным представителем своего вида, то объем черепа у неандертальцев, вероятно, немного превышал человеческий. Он был более мускулист, чем практически любой, кого Мэри когда-либо видела. Рука у него толще, чем у большинства людей бедро. Плюс его глаза были невероятно золотисто-коричневого цвета. Интересно, у них у всех такие? Или цвет глаз варьируется так же, как у людей? Он также был довольно волосат, но это не так уж бросалось в глаза из-за светлого цвета волос. Его предплечье и, как она полагала, спину и грудь, покрывала густая поросль. Также у него была борода, а на голове волосы разделялись ровно посередине и спадали по бокам. И тут ее осенило. Она уже видела подобное устройство волос на голове. У бонобо, тех подвижных обезьян, которых иногда называют карликовыми шимпанзе, волосы на голове росли именно таким манером. Удивительно. Интересно, это природная особенность его вида или просто избранный им стиль прически? Понтер снова что-то сказал на своем языке, глухим голосом, словно сам себе. Но имплант перевел его слова. «Мой народ больше нет». «Да, мне очень жаль», — сочувственно сказала Мэри. С губ Понтера опять сорвались звуки его языка, и его компаньон произнес. «Я нет больше. Я все». Он покачал головой и сказал что-то еще. Компаньон переключился на женский голос, говоря от своего имени. «Не хватает слов перевести, что Понтер говорит». Вместо «и» в ее речи по-прежнему звучало что-то среднее между «е» и «ы». Мэри печально кивнула. «Вы ищете слово «одинок», — подсказала она. Дасларм Бадасларма Декора Халда проводился в здании Серого Совета, на периферии центра. Мужчины могли туда попасть, не углубляясь в женскую территорию. Женщины технически находились там на своей земле. А Декор не мог сказать, как проведение предварительного слушания во время последних пяти влияет на его шансы. Но поколение арбитра, женщины по имени Камел Сарт, он на глаз определил как 142-е, так что менопаузу она уже наверняка давно миновала. Слово имела Даклар Балбай, обвинитель Адекора. Вентиляторы гнали воздух от северной стены помещения к южной, у которой сидела арбитр Сарт, следя за разворачивающимся перед ней действием с бесстрастным выражением на изрезанном морщинами лице. Вентиляторы служили двоякой цели. Они несли к ней феромоны обвиняемого, которые иной раз говорили красноречивее слов, и не давали обвиняемому или обвинителю, расположившимся у северной стены, учуять ее собственные феромоны и таким образом определить, какие аргументы производят на нее большее впечатление. Адекор много раз виделся с Класт и поддерживал с ней хорошие отношения. В конце концов, это была партнерша Понтера. Но в Балбай, партнерша Класт, похоже, не было ни грамма ее теплоты и доброго нрава. Балбай была одета в темно-оранжевые штаны и темно-оранжевую блузку. Оранжевый всегда был цветом обвинения. А Декор, в свою очередь, был одет в синее, цвет обвиняемого. Сотни зрителей, примерно поровну мужчин и женщин, собрались на другой половине помещения. Дасларм Бадасларм по делу об убийстве явно считался событием незаурядным. Жасмель Кет была здесь, и ее сестра Мегамек Бек. Партнерша Адекора Лурд присутствовала тоже. Она крепко обняла его, как только пришла. Рядом с ней сидел сын Адекора Даб, того же возраста, как и малышка Мегамек. И, конечно же, присутствовали почти все солдатские эксбиционисты. В данный момент нигде не происходило ничего интереснее этих слушаний. Несмотря на свое незавидное положение, Адекор был обрадован, увидев хавство во плоти. Его трансляции он смотрел большую часть жизни. Он также узнал Луласма, любимца Понтера, и Гаулта, и Талака, и Репета, и пару других. Эксбиционистов было легко заметить. Они были обязаны носить серебристые одежды, как знак общедоступности того, что транслирует их компаньон. Адекор сидел на табурете. Вокруг него было много свободного места, что позволяло Балбай во время своей речи ходить вокруг него кругами, что она и делала, демонстрируя явную склонность к театральным эффектам. «Так скажите нам, ученый Халт, чем закончился ваш эксперимент? Удалось ли вам факторизовать ваше число?» Адекор покачал головой. «Нет, то есть подземное расположение не помогло», — сказала Балбай. «Чьей идеей было проводить эксперименты с факторизацией под землей?» Ее голос был низковат для женщины, глубокий и раскатистый. «Понтер и я приняли это решение совместно». «Да-да. Но кто первым предложил эту идею? Вы или ученый Боддет?» «Я не уверен». «Это были вы, не так ли?» Адекор пожал плечами. «Это мог быть я». Балбай встала перед ним. Адекор демонстративно не следил за ней взглядом во время ее передвижений. «А теперь, ученый Халт, расскажите нам, почему вы выбрали это место?» «Я не говорил, что выбрал его. Я сказал, что я мог это сделать». «Хорошо. Тогда скажите, почему для вашей работы было выбрано именно это место?» Адекор нахмурился, прикидывая, насколько глубоко стоит даваться в детали. «Землю», — сказал он, — «непрерывно бомбардируют космические лучи». «Что это такое?» «Ионизирующее излучение, приходящее из космического пространства. Поток фотонов, ядер гелия и других ядер. Когда они сталкиваются с ядрами атомов в нашей атмосфере, они порождают вторичное излучение, в основном пионы, мюоны, электроны и дутар-лучи. Они опасны? Нет. Во всяком случае, в количествах, производимых космическими лучами. Но они влияют на чувствительные инструменты. Поэтому мы хотели поместить наше оборудование в место, экранированное от космических лучей. А дебральская никелевая шахта расположена поблизости. Вы могли разместиться в каком-либо другом месте? Полагаю, могли. Но дебральская шахта уникальна не только глубиной, хоть это и самая глубокая шахта в мире, но и чрезвычайно низкой собственной радиоактивностью окружающих горных пород. Уран и другие радиоактивные элементы, присутствующие в других шахтах, испускают заряженные частицы, которые могут повредить наши инструменты. Так что, внизу вы были надежно экранированы от всего? Да, от всего, кроме, я полагаю, нейтрино. Адекор уловил изменение выражения лица арбитра. Крошечных частиц, которые беспрепятственно пролетают сквозь твердые тела. Против них не может быть защиты. Не были ли вы экранированы от кое-чего еще в вашей шахте? Спросила Балбай. Я не понимаю вопроса, сказала Декор. Тысячи саженей скалы между вами и поверхностью. Никакое излучение не в силах до вас добраться. Даже космические лучи не в силах пронзить эту толщу. Именно так. И никакое излучение снизу не способно достигнуть поверхности с того места, где вы работали. Не так ли? К чему вы ведете? Я веду к тому, сказала Балбай, что сигналы ваших компаньонов, вашего и ученого Боддата, не доходят до поверхности, когда вы в шахте. Да, это так. Хотя я даже не думал об этом до вчерашнего дня, когда мне на этот факт указал принудитель. «Даже не думали?» С подчеркнутым скептицизмом переспросила Балбай. «С момента вашего рождения у вас есть персональный куб памяти в павильоне архива Алиби, прилегающем к зданию совета, в котором мы находимся. Он записывает все, что вы делаете. Каждое мгновение вашей жизни, передаваемое вашим компаньонам. Каждое мгновение вашей жизни, кроме тех, что вы провели глубоко под поверхностью Земли. Я не специалист в этих вопросах, уклончиво ответила Декор. Я не слишком много знаю о том, как компаньон передает данные. Не надо, ученый Халт. Минуту назад вы развлекали нас историями про мюоны и пионы. А сейчас вы хотите нас убедить, что не понимаете устройство обычного радио? Я не говорил, что не понимаю его, ответила Декор. Я лишь сказал, что не задумывался над этой проблемой до того, как ее озвучили. Балбай снова оказалась у него за спиной. Никогда не задумывались о том, что когда вы спуститесь под землю, то в архиве впервые с момента вашего рождения не окажется записи ваших действий? «Послушайте», — сказала Декор, обращаясь напрямую к арбитру, пока окружающая вокруг него Балбай снова не перекрыла ему вид. «У меня не было повода обратиться к своему архиву алиби в течение несчетных месяцев. Да, я был осведомлен о том, что обычно все мои действия записываются. Но это было абстрактное знание, про которое не вспоминаешь каждый день». «И все же», — продолжала Балбай, каждый день вашей жизни вы наслаждаетесь покоем и безопасностью, которые достигаются посредством именно этих записей. Она посмотрела на арбитра. Вы знаете, что ваши шансы стать жертвой ограбления, убийства или лассоклата во время одинокой ночной прогулки практически равны нулю, потому что такое преступление никак не сможет сойти с рук. Если вы обвините, скажем, меня в том, что я напала вас на площади Песлар, и вам удастся убедить арбитра, что ваши обвинения имеют под собой почву, арбитр прикажет скрыть ваш или мой архив алиби за интересующий период и просмотреть запись, которая докажет мою невиновность. Тот факт, что преступление невозможно совершить, не оставив записи, позволяет нам всем жить спокойно. а Декор молчал. «Кроме случая, — продолжала Балбай, — когда преступник заманивает жертву в такое место, практически в единственное место, где невозможно сделать запись о происходящих там событиях». «Это абсурдно! — сказала Декор. — Так ли? Шахта была выкопана задолго до появления первых компаньонов. И, разумеется, мы уже давно используем для подземных работ роботов. Люди практически никогда не спускаются в шахту. Вот почему мы никогда не пытались решить проблему отсутствия связи между компаньоном и павильоном архива «Алиби». Однако вы создали условия, которые требовали вашего с ученым Ботатом длительного пребывания в этом вашем подземном убежище. Мы никогда об этом не думали. Не думали? Переспросила Балбай. «Вам знакомо имя Кабаст Гант?» Сердце Адекора тяжело забухало, а во рту внезапно пересохло. «Это исследователь в области искусственного интеллекта». «Правильно!» «И он утверждает, что 7 месяцев назад он модернизировал ваши с ученым Бодетом компаньоны, добавив продвинутые функции искусственного интеллекта». «Да», подтвердила Декор. «Так и было». «Зачем?» «Ну... зачем?» «Потому что Понтеру не нравилось оставаться без доступа к планетарной информационной сети. В условиях, когда компаньоны не могут выйти в сеть, ему хотелось, чтобы они имели в своем распоряжении больше локальных вычислительных ресурсов и оставались способными помогать нам». «И вы как-то забыли про это?» сказала Балбай. «Как вы сами сказали!» резко ответила Декор. «Это было много месяцев назад. Я успел привыкнуть к более разговорчивому компаньону. В конце концов, я уверен, что Кабаст Гант это подтвердит. Это были лишь прототипы его новых компаньонов с искусственным интеллектом, которые он собирается сделать доступными для всех желающих. Он ожидает, что люди найдут их более удобными, чем старые. Даже если они никогда не оказываются отрезанными от сети, и что люди быстро к ним привыкнут и станут относиться к ним как к чему-то совершенно обычному, так же, как и к старым, неинтеллектуальным компаньонам». А Декор сложил руки на коленях. «По крайней мере, я привык к своему очень быстро. И, как я уже и сказал, уже не думал о нем и о том, зачем они нам изначально понадобились». «Но погодите! Погодите!» «Да», сказала Балбай. А Декор обратился непосредственно к арбитру Сард. «Мой компаньон может рассказать, что произошло в тот день!» Арбитр наградил Адекора тяжелым взглядом. «Каков ваш вклад, ученый Халт?» «Мой? Я физик!» «И компьютерный программист, не так ли?» сказала арбитр. «Ведь правда же вы, ученый Бодат, работали с очень сложными компьютерами?» «Да, но...» «Поэтому...» продолжила арбитр. «Я не думаю, что мы можем доверять чему-либо из того, что скажет ваш компаньон. Для специалиста вашего уровня перепрограммировать его так, чтобы он сказал то, что вам нужно, достаточно тривиальная задача». «Но я...» «Спасибо, арбитр Сард», — сказала Балбай. «Теперь расскажите нам, ученый Халт, сколько людей обычно задействовано в научном эксперименте?» «Бессмысленный вопрос», — ответила Декор. «Какие-то проекты выполняются в одиночку, другие...» «А в других участвуют десятки исследователей, не так ли?» «Да, иногда». «Но в вашем эксперименте участвовало всего двое». «Это не так», — сказала Декор. «Еще четверо помогали нам на разных стадиях проекта». «Но ни один из них не спускался к вам в шахту. Под землей работали только вы двое. Понтер Боддат и Адекор Халт. Не так ли?» Адекор кивнул. «И только вы вернулись на поверхность!» Адекор промолчал. «Это так, ученый Халт? Только вы вернулись на поверхность?» «Да!» — сказал он. «Но, как я объяснял, ученый Бодат исчез!» «Исчез!» — сказала Балбай, словно никогда раньше не слышала этого слова, словно пыталась постичь его значение. «Вы имеете в виду, что он пропал?» «Да!» «Растворился в воздухе?» «Именно так! Но мы не знаем ни об одном случае подобных исчезновений!» Адекор слегка качнул головой. «Почему Балбай преследует его? Он никогда с ней не ругался и даже представить не мог, чтобы Понтер представлял его ей в невыгодном свете. Что ею двигало?» «Вы не нашли тело!» – вызывающе заявил Адекор. «Вы не нашли тело, потому что тела не было!» «Это ваша позиция, ученый Адекор. Однако в тысячах саженей под землей вы могли избавиться от тела множеством способов. Поместить его в герметично закупоренный контейнер, чтобы предотвратить распространение запаха, а потом сбросить в какую-нибудь трещину, обрушить на него непрочную кровлю, перемолоть проходческой машиной. Шахтный комплекс огромен. Десятки тысяч шагов туннелей и штолен. Вы могли избавиться от тела как угодно. Но я этого не делал! Вы так говорите!» «Да!» — сказала Декор, усилием воли возвращая голосу спокойствие. «Я так говорю!» Вчера вечером у Рубена дома Луиза и Понтер пытались придумать эксперимент, который доказал бы правоту утверждений Понтера о том, что он явился из параллельного мира. Химический анализ волокон его одежды мог помочь. По словам Понтера, они были синтетическими и предположительно отличались от всех известных полимеров. Точно так же некоторые компоненты странного импланта компаньона наверняка окажутся неизвестными современной науке. Дантист мог бы доказать, что Понтер никогда не пил фторированной воды. Возможно, он даже доказал бы, что Понтер жил в мире без ядерного оружия, диоксинов или двигателей внутреннего сгорания. Однако, как указал Рубен, все это демонстрировало лишь то, что Понтер происходит не с этой земли, но не доказывало, что он явился с другой земли. В конце концов, он мог быть просто инопланетянином. Луиза доказывала, что инопланетная форма жизни никак не может настолько точно походить на случайный продукт эволюции на нашей планете. Но согласилась, что для многих идея о пришельце с другой планеты окажется более приемлемой, чем идея параллельных миров. На что Рубен сказал что-то насчет Киры Нерис, которая выглядит лучше в коже. Примечание переводчика. Кира Нерис. Персонаж телесериала «Звездный путь. Глубокий космос 9». В сериале фигурирует параллельная реальность. Так называемая зеркальная вселенная, в которой существуют аналоги большинства персонажей сериала. История зеркальной вселенной развивается по более воинственному и жестокому сценарию. И здешняя униформа отличается больше откровенностью и брутальностью, с преобладанием кожи, латекса, ремней и обтягивающих штанов. Наконец, подходящий тест предложил сам Понтер. Его имплант, сказал он, содержит полный комплект карт никелевой шахты, предположительно расположенной поблизости от этого места на его версии Земли. В конце концов, лаборатория, в которой работал он, тоже располагалась в шахте. Разумеется, основная часть рудной залежи была найдена и его народом, и персоналом Инко, но сравнивая свои карты с картами на сайте Инко, имплант идентифицировал место, содержащее, по его словам, богатую залежь меди, которая ускользнула от внимания Инку. Если залежь существует, то о ней может знать лишь пришелец из параллельного мира. И вот теперь Понтер Боддат, они теперь знали его полное имя, Луиза Бенуа, Бонни Джинма, Рубен Монтего и женщина, которую Луиза увидела впервые, генетик Мэри Воган, стояли посреди густого леса в 372 метрах от принадлежащего нейтринной обсерватории здания. С ними были двое геологов Инко с разведывательной буровой установкой. Один из них настаивал, что Понтер не прав, и меди в этом месте быть не может. Следуя указаниям Хак, они пробурили скважину глубиной 9,5 метров и вытащили наружу керн. Луиза испытала огромное облегчение, когда бур с алмазной головкой наконец остановился. От его визга у нее заболела голова. Упакованный керн сообща отнесли на парковку, где было больше места, и там сняли с него непрозрачную мембрану. На вершине керна, разумеется, была почва. Под ней ледниковый тиль, состоящий из глины, гравия и гальки. Под ним, сказал один из геологов, была докембрийская наритовая скала. а под ней, в точности на указанной Хак глубине, обнаружилось... Луиза в восхищении захлопала в ладоши. Рубен Монтего улыбался от уха до уха. Сомневающиеся геологи что-то бормотали под нос. Профессор Ма пораженно качала головой. А генетик, доктор Воган, смотрела на Понтера широко раскрытыми глазами. Она была в точности там, где было предсказано. Самородная медь, перекрученная и пузыристая, тусклая, но, несомненно, металлическая. Луиза улыбнулась Понтеру, думая о зеленом, незагаженном мире, который он описывал вчера вечером. «Манна небесная», — тихо сказала она. Профессор Ма подошла к Понтеру и взяла его гигантскую ладонь обеими руками. «Никогда бы не поверила», — сказала она. «Но добро пожаловать на нашу версию Земли». Глава 21. Все, кроме геологов, снова собрались в конференц-зале шахты Крейгтон. Мэри Воган, генетик из Торонто, Рубен Монтего, врач компании Инко, Луиза Бенуа, сотрудница нейтринной обсерватории Садбери, присутствовавшая при разрушении детектора, Бонни Джин Ма, директор обсерватории, и самое главное, Понтер Боддет, физик из параллельного мира, единственный живой неандерталец, которого видела Земля за последние 27 тысяч лет. Мэри сидела рядом с Бонни Джин Ма, единственной женщиной в зале, возле которой было свободное место. Слово взял Рубен Монтего. «Вопрос», — сказал он со своим ямайским акцентом, который Мэри находила восхитительным. «Почему мы ведем горные работы на этом месте?» Мэри не имела ни малейшего понятия. А те, кто наверняка знал, выглядели нерасположенными к игре в угадайку. Но в конце концов Бонни Джин все же ответила. «Потому что 1 миллиард 800 миллионов лет назад, — сказала она, — здесь упал астероид, создав огромную залежь никеля». «Именно, — сказал Рубен. Событие, имевшее место задолго до возникновения на Земле многоклеточной жизни, часть общего прошлого нашего мира и мира Понтера Боддета». Он оглядел обращенные к нему лица, и его взгляд остановился на Мэри. «Мы не выбирали место для постройки шахты», — сказал Рубен. «Мы построили ее там, где была руда». «А что насчет нейтринной обсерватории? Почему она была построена здесь?» «Потому что», — ответила Ма, — «два километра скальной породы над шахтой прекрасно защищают от космических лучей, делая ее идеальным местом для размещения нейтринного детектора». «Но дело ведь не только в этом, мэм», — сказал Рубен, который, как предположила Мэри, стал настоящим экспертом в области нейтринной физики благодаря разговорам с Луизой. «На этой планете есть и другие глубокие шахты, но в этой еще и необычайно низкий уровень фоновой радиации. Не так ли? Это место наилучшее для размещения инструментов, чувствительных к воздействию фоновой радиации». Мэри рассуждения Рубена показались здравыми, и она заметила, как профессор Ма кивнула. Но потом все же добавила. «И что из этого следует?» «А то, — сказал Рубен, — что во вселенной Понтера на этом самом месте тоже существует глубокая шахта для разработки той же самой залежи никеля. И в один прекрасный момент он сам осознал ценность этого места и убедил свое правительство устроить глубоко под землей лабораторию физических исследований». «То есть он уверяет, что в другой вселенной на этом месте тоже существует нейтринный детектор?» — спросила Ма. Рубен покачал головой. «Нет», — ответил он, — «не совсем. Вспомните, на выбор места для нейтринной обсерватории повлияла историческая случайность. Тот факт, что в канадских ядерных реакторах, в отличие от американских, британских, японских или русских, в качестве замедлителя используется тяжелая вода, это обстоятельство отсутствовало в мире Понтера. Там, похоже, ядерной энергией вообще не пользуются. Но это место также идеально подходит для размещения другого типа физических инструментов. Он замолчал, снова оглядел присутствующих и сказал: «Понтер, где вы работаете?» «Дус бле карбулто калптабу», — ответил Понтер. И имплант перевел его слова мужским голосом. «В лаборатории квантовых вычислений». «Квантовых вычислений?» — повторила Мэри, чувствуя неловкость. Она не привыкла оказываться самой невежественной в компании. «Именно так», — сказал Рубен. «Доктор Бенуа...» Луиза поднялась и кивнула Рубену. «Квантовые вычисления – это область, в которой мы лишь начинаем делать первые шаги», – сказала она, убирая с глаз прядь волос. «Обычный компьютер определяет делители некоторого числа, деля его сначала на один предполагаемый делитель, потом на другой, потом на третий, перебирая их все. Но если использовать обычный компьютер для нахождения делителей реально больших чисел, например, 512-значных, которые используются для шифрования транзакций по кредитным карточкам в интернете, то на перебор и проверку всех возможных делителей могут уйти столетия». Она тоже оглядела обращенные к ней лица, убеждаясь, что никто не потерял нить ее мыслей. «Но квантовый компьютер использует суперпозицию квантовых состояний для проверки нескольких делителей одновременно», — сказала Луиза. «Это значит, что от нашей Вселенной отделяются ее короткоживущие идентичные копии, специально с целью выполнения квантового вычисления, которые по его завершению, то есть практически тут же, снова сливаются в одну, поскольку они различаются только проверяемым делителем, в остальном же абсолютно идентичны. Таким образом, за время, достаточное для проверки одного делителя, они фактически проверяются все разом, и мы получаем решение прежде неразрешимой задачи». Она сделала паузу. «По крайней мере, так мы до сих пор представляли себе природу квантовых вычислений, что они основаны на одномоментной суперпозиции квантовых состояний, то есть фактически на создании набора вселенных». Мэри кивнула, пытаясь осознать услышанное. «Но представьте себе, что все происходит немного не так», — сказала Луиза. «Представьте, что вместо создания на долю секунды новой вселенной квантовый компьютер обращается к уже существующим параллельным вселенным, другим версиям реальности, в которых квантовый компьютер также существует. Для этого предположения нет теоретических оснований», — сказала Бонни Джин немного раздраженно. «И кроме того, на этом месте нет квантового компьютера в нашей вселенной, единственный, в существовании которой мы можем быть уверены». «Именно!» — воскликнула Луиза. «Мое предположение таково. Доктор Боддат и его коллега пытались факторизовать число настолько большое, что для одновременной проверки всех возможных делителей потребовалось больше копий квантового компьютера, чем их есть в уже существующих независимых долгоживущих вселенных. Понимаете? Он обратился к тысячам и миллионам существующих параллельных вселенных. Каждый из них квантовый компьютер нашел копию себя, и каждая из них выполнила проверку своего делителя. Правильно? Но что, если факторизуете огромное число? Гигантское число. Число с большим количеством потенциальных делителей, чем количество параллельных вселенных, в которых существует квантовый компьютер. Что тогда? Так вот, я думаю, что случилось следующее. Доктор Боддат с партнером факторизовали гигантское число. Квантовый компьютер обратился к своим собратьям во всех и каждой из вселенных, где он существует. Но ему нужно было больше копий себя. Так что он стал их искать в других параллельных вселенных, включая те, в которых квантовый компьютер никогда не был построен. Такие как наш мир. И как только он обратился к одной из таких вселенных, это было как удар о стену. Факторизация тут же прекратилась. И в результате этого удара существенная часть вычислительной установки Понтера оказалась перемещенной в нашу вселенную. Мэри снова заметила, что доктор Ма кивает. «Воздух, вместе с которым появился Понтер». «Точно», — сказала Луиза. «Как мы и думали, в нашу вселенную переместился в основном воздух. Достаточно воздуха, чтобы взломать акриловую сферу изнутри. Но вместе с воздухом оказался захвачен человек, который оказался внутри установки квантовых вычислений». «То есть он не знал, что происходит, когда попал сюда?» — спросила Ма. «Нет», — сказал Рубен Монтего. «Он ничего не понимал. Если вам кажется, что мы были в шоке, подумайте о том, как ошалел он. Бедолага обнаружил, что оказался в воде в полной темноте. Если бы с ним не было здорового пузыря воздуха, он бы точно утонул». «Весь твой мир вдруг вывернулся наизнанку», — подумала Мэри. Она посмотрела на неандертальца. Конечно, он старался скрыть растерянность и страх, который, должно быть, испытывал. Но перенесенный им шок был, вне всякого сомнения, огромен. Мэри сочувственно улыбнулась ему. Глава 22. Даасларм Бадасларм Адекорахал дошел своим чередом. Арбитр Сарт сидела на южном краю зала, а Декор сидел пришпиленный к своему табурету обвиняемого. Адаклар Балбай ходила вокруг него кругами. «Действительно ли было совершено преступление?» – сказала Балбай, обращаясь в этот раз к арбитру Сарт. «Труп не был найден, так что можно было бы утверждать, что это дело о пропавшем без вести, как бы абсурдно ни звучало это в наши дни. Но мы обыскали шахту с портативными детекторами сигналов, так что мы знаем, что компаньон Понтера ничего не передает. Если бы он был ранен, компаньон бы передавал. Даже если бы он погиб от естественных причин, компаньон работал бы от батареи еще несколько дней после того, как биохимические процессы в теле Понтера прекратились. Ничто, кроме насильственных действий, не может объяснить исчезновение Понтера и молчание его компаньона». Адекор чувствовал, что его желудок начинает заворачиваться узлом. Рассуждения Балбай логичны. Конструкция компаньона проста и надежна. Когда их еще не было, случалось, что люди пропадали. Их объявляли мертвыми лишь через много месяцев. Часто просто из-за отсутствия лучшего объяснения. Но Лонвестроп обещал, что его компаньоны все изменят. И так и случилось. Никто больше не пропадает без вести. Арбитр Сарт, очевидно, была удовлетворена аргументацией Балбай. «Я согласна», — объявила она, — «что отсутствие одновременно и тела, и сигналов компаньона заставляет предположить преступное деяние. Давайте двигаться дальше». «Очень хорошо», — сказала Балбай. Она коротко взглянула на Адекора, потом снова повернулась к арбитру. «Убийства», — сказала она, — «никогда не были часты. Оборвать жизнь другого, полностью и невозвратно прекратить чье-то существование, деяние гнусное и ни с чем не сравнимое. И все же подобные случаи известны. Большинство, разумеется, из эпохи до компаньонов и архивов алиби. И в те времена трибунал обычно просил показать три вещи для подкрепления обвинения в убийстве. Во-первых, возможность совершить преступление. И таковой у Адекора Халда было больше, чем у кого-либо другого на планете, поскольку он находился в условиях, когда его компаньон был не способен вести передачу. Во-вторых, метод, способ, которым преступление было совершено. В отсутствии тела мы можем лишь строить догадки о том, как могло быть осуществлено убийство. Хотя, как вы увидите позднее, один способ более вероятен, чем другие. И, наконец, нужно показать причину, мотив преступления, что-то, побудившее преступника совершить столь ужасное и необратимое действие. Арбитр, я собираюсь исследовать вопрос о мотиве Адекора Халда. Сарт кивнула. Я слушаю. Балбай резко обернулась к Адекору. Вы и Понтер Боддад жили вместе, не так ли? Адекор кивнул. В течение 7 месяцев. Вы любили его? Да, очень любил. Но его партнерша недавно умерла. Она была и вашей партнершей, сказала Декор, воспользовавшись возможностью подчеркнуть конфликт интересов Балбай. Однако Балбай оказалась к этому готова. Да, Класт моя возлюбленная. Она ушла из жизни, и я глубоко скорблю по ней. Но я никого не виню. В этой смерти некого винить. Болезни случаются, и продлители жизни сделали все, что в их силах, чтобы облегчить страдания ее последних месяцев. Но в смерти Понтера Боддата есть кого обвинять. «Осторожно, Доклар Балбай», — сказала арбитр Сарт. «Вы не доказали, что ученый Боддат мертв. Пока я не вынесу решение по этому поводу, вы должны говорить о такой возможности лишь в предположительном ключе». Балбай повернулась к Сарт и поклонилась. «Прошу прощения, арбитр». Потом вернулась к Адекору. «Мы обсуждали другую смерть, смерть, которая вне всяких сомнений имела место. Смерть Класт, партнерши Понтера и моей». Балбай прикрыла глаза. «Мое горе слишком велико, чтобы выразить его словами. И я не выставляю его ни перед кем на показ. Горе Понтера, я уверена, было столь же велико. Класт часто говорила о нем. Я хорошо знаю, как сильно она любила его, как сильно он любил ее». Балбай мгновение помолчала, вероятно, чтобы успокоиться. «Однако, принимая во внимание недавнюю трагедию, мы должны рассмотреть еще одну возможную причину исчезновения Понтера. Мог ли он покончить жизнь, не выдержав горя разлуки с Класт?» Она посмотрела на Адекора. «Каково ваше мнение, ученый Халт?» «Он очень горевал по Класт, но Класт умерла уже довольно давно. Если бы Понтер собирался наложить на себя руки, я уверен, что заметил бы это». Балбай важно кивнула. «Не могу сказать, что знакома с ученым Понтером так же хорошо, как вы, ученый Халт, но я того же мнения. Однако, не могло ли у него быть какой-либо другой причины для самоубийства?» Адекора этот вопрос сбил с толку. «Например?» «Ну, скажем, ваша работа. Простите меня, конечно, ученый Халт, но я не могу выразить это мягче. Ваш проект оказался полным провалом. Приближалась сессия Серого Совета, на которой обсуждался бы ваш вклад в общественное благосостояние. Мог ли он настолько бояться возможного прекращения проекта, чтобы наложить на себя руки?» «Нет», — ответила Декор, потрясенный предположением. «Нет, на самом деле, если кто и выглядел бы плохо на совете, то скорее я, а не он». Балбай дала его комментарию повиснуть в воздухе, потом продолжила. «Не будете ли любезны развить свою мысль?» «Понтер был теоретиком», — сказала Декор. «Его теории не были ни доказаны, ни опровергнуты. Так что с ними еще работать и работать. Я же был инженером. Это я должен был построить установку для проверки теоретических идей Понтера. И эта моя установка, прототип квантового компьютера, отказалась работать. Совет мог признать мой вклад недостаточным, но совершенно точно не стал бы делать этого в случае с Понтером». «Так что смерть Понтера никак не могла быть самоубийством», — сказала Балбай. «Я снова напоминаю», — сказала Сарт, «что вы обязаны говорить об ученом Боддате, как если бы он был жив, пока я не решу иначе». Балбай поклонилась арбитру. «Я снова приношу свои извинения». Потом повернулась к Адекору. «Если бы Понтер захотел убить себя, можно ли утверждать, что он не стал бы этого делать способом, который навлек бы подозрения на вас?» «Предположение, что он мог наложить на себя руки, настолько немыслимое», — начала Декор. «Да, мы с этим согласны», — спокойно произнесла Балбай. «Но гипотетически, если бы он это сделал, он наверняка не выбрал бы способ, который вызвал бы подозрение в преступном деянии. Вы согласны?» «Да, согласен», — ответила Декор. «Спасибо», — сказала Балбай. «Вернемся теперь к затронутой вами теме о недостаточности вашего вклада». Адекор поерзал на табурете. «Да?» «Я не хотела этого касаться», — сказала Балбай. Адекору показалось, что при этих словах от нее слегка повеяло ложью. «Но раз вы сами подняли этот вопрос, мы, наверное, должны немного углубиться в него. Вы понимаете? Просто чтобы кое-что прояснить». Адекор ничего не ответил, и Балбай продолжила. «Каково вам было?» – мягко спросила она. «Все время жить с подветренной стороны от него». «Простите?» Но вы же сами сказали, что его вклад вряд ли подвергся бы сомнению, в отличие от вашего. На ближайшем заседании совета возможно, сказала Декор. Но в целом... В целом, подхватила Балбай. Вы должны признать, что в любом случае ваш вклад был лишь малой частью его вклада. Это так? Это относится к делу, поинтересовалась арбитр Сарт. Я уверена, что относится, арбитр. Сарт явно сомневалась в этом, но кивком позволила Балбай продолжать. Вы ведь сами понимаете, ученый Халт, что в учебниках, по которым будут учиться еще не родившиеся поколения, имя Понтера будет упоминаться часто, тогда как ваше гораздо реже, если вообще попадет в учебники. А Декор чувствовал, как начинает чистить его пульс. «Я никогда не задумывался над такими вопросами», — ответил он. «О, прошу вас», — сказала Балбай так, словно им обоим было прекрасно известно какая-то несусветная чушь. «Неравенство ваших вкладов было очевидно каждому». «Я снова предупреждаю вас, Доклар Балбай», — сказал арбитр. «Я не вижу никаких причин унижать обвиняемого. Я лишь пытаюсь оценить его психическое состояние», — ответила Балбай, снова кланяясь. Не дожидаясь реакции Сарт, Балбай повернулась к Адекору. «Итак, ученый Адекор, скажите нам, как вы относились к тому, что ваш вклад меньше, чем вклад вашего партнера?» Адекор сделал глубокий вдох. «Не мое дело оценивать, чей вклад больше, а чей меньше». «Конечно нет. Но разница между вашим и его настолько бросалась в глаза», — сказала Балбай, словно Адекор цеплялся к незначительной детали, отказываясь видеть общую картину. «Общеизвестно, что Понтер был талантлив». Балбай снисходительно улыбнулась. «Ну так расскажите нам, как вы к этому относились?» «Я отношусь к этому сейчас», — сказала Декор, стараясь, чтобы голос звучал ровно. «Совершенно так же, как относился до исчезновения Понтера. Единственное, что поменялось с тех пор, это то, что я невыразимо опечален потерей своего лучшего друга». Балбай снова начала нарезать вокруг него круги. У табурета было крутящееся сиденье, а Декор мог поворачиваться вслед за ней, но решил этого не делать. «Вашему лучшему другу?» – переспросила Балбай, как будто это заявление ее безмерно удивило. «Вашему лучшему другу, так? И как вы почтили память о нем, когда он исчез? Заявив, что в ваших с ним экспериментах главными были ваше оборудование и программы, а не его теоремы». У Адекора от неожиданности отпала челюсть. «Я такого не говорил. Я сказал эксбиционистам, что могу давать комментарии только относительно оборудования и программ, потому что за них отвечал я». «Именно! Вы принижаете роль Понтера в проекте с самого момента его исчезновения». «Доклар, Балбай!» – громыхнула Сарт. «Вы должны обращаться к ученому Халду со всем подобающим уважением». «Уважением!» – усмехнулась Балбай. «С таким же, с каким он говорит о Понтере с тех пор, как он исчез?» У Адекора закружилась голова. «Мы можем обратиться к архиву алиби, моему или эксбициониста», сказал он и указал на Сарт, как будто они были давними союзниками. «Арбитр может услышать точности, что я говорил». Балбай махнула рукой, отметая предложение, словно это был бред сумасшедшего. «Неважно, какие именно слова вы произнесли. Важно, какие чувства эти слова выражали. А вы чувствовали облегчение от того, что вашего давнего соперника наконец не стало?» «Нет!» – выкрикнула Декор. «Делаю вам предупреждение, Доклар Балбай», – резко сказала Сарт. «Облегчение от того, что вы вышли из его тени», – продолжала Балбай. «Нет!» – повторила Декор, чувствуя, как в нем вскипает гнев. «Облегчение!» продолжала Балбай, возвышая голос. «От того, что теперь вы сможете включить свой вклад то, что было сделано совместно!» «Замолчите, Балбай!» гаркнула Сарт, громко хлопая ладонью по подлокотнику своего кресла. «Облегчение!» Балбай почти кричала. «От того, что ваш соперник мертв!» Адекор поднялся на ноги и повернулся к Балбай. Его рука сжалась в кулак и поднялась. «Ученый Халт!» Голос арбитра Сарт был подобен грому. Адекор замер. Его сердце бешено колотилось. Балбай, как он заметил, предусмотрительно переместилась на подветренную сторону от него, так, чтобы вентиляторы не несли ее феромоны в сторону Адекора. Он посмотрел на свой сжатый кулак. Кулак, который мог расколоть череп Балбай одним тычком, одним хорошим ударом проломить грудную клетку и разорвать сердце. Он смотрел на него, как на что-то инородное, не принадлежащее его телу. Адекор опустил руку, но в нем по-прежнему было столько гнева и негодования, что в течение нескольких тактов он не мог разжать пальцы. Он повернулся к арбитру. «Я...» — сказал он умоляющим тоном. «Арбитр, вы, конечно, понимаете, я не мог...» Он тряхнул головой. «Вы слышали, что она мне говорила? Я не мог. Никто бы не смог...» Фиолетовые глаза арбитра Сарт, взирающие на него, были широко раскрыты от изумления. «Я никогда не видела ничего подобного ни в зале суда, ни за его пределами», — сказала она. «Ученый Халт, что с вами такое?» Адекор все еще кипел от ярости. Балбай знает о той истории, наверняка знает. Она партнерша Класт, а Понтер и Класт в то время уже были вместе. Но... Так из-за этого Балбай с таким рвением преследует его. В этом состоит ее мотив. Она не может не знать, что Понтер никогда не пожелал бы такого. Адекор прошел через длительное лечение по поводу своей проблемы с контролем гнева. Понтер, милый Понтер, посчитал это болезнью, химическим дисбалансом. И к чести этого замечательного человека... был рядом с Адекором в течение всего курса лечения. Но сегодня Балбай вынудила его, спровоцировала, подвела его к краю у всех на глазах. «Достойный арбитр», — сказал Адекор, пытаясь заставить свой голос звучать спокойно. Должен ли он все объяснить? Мог ли? Адекор склонил голову. «Я прошу прощения за свой срыв». В голосе арбитра Сарт по-прежнему слышалось изумление. «Даклар, Балбай, у вас имеются еще какие-либо улики, подкрепляющие обвинение?» Балбай, явно достигшая именно того эффекта, на который рассчитывала, снова превратилась в воплощение спокойствия и рассудительности. «Если позволите, я хотела бы коснуться еще одного небольшого аспекта. Глава 23. По окончании собрания в конференц-зале Инку, Рубен Монтего пригласился к себе домой на еще одно барбекю. Понтер широко улыбался. Ему явно понравился вчерашний ужин. Луиза также приняла приглашение, снова пояснив, что поскольку обсерватория лежит в руинах, ей все равно нечего делать. Согласилась и Мэри. Барбекю — это весело. Уж точно веселее, чем снова весь вечер пялиться в потолок гостиничного номера. Профессор Ма отказалась. Ей нужно было возвращаться в Оттаву, где на 10 вечера была назначена встреча на Сассекс Драйв 24. Она сегодня встречалась с премьер-министром. Основной проблемой теперь было избавиться от журналистов, которые, по словам охраны Инко, дежурили у главных ворот шахты Крейгтон. Но Луиза с Рубеном быстро разработали план, который тут же и притворили в жизнь. У Мэри была машина, которую Инко взяла для нее на прокат. Красный Dodge Neon. Когда Мэри забирала ее в прокатной конторе, она спросила, ездит ли машина на благородном газе. Клерк лишь непонимающе уставился на нее. Мэри оставила Neon на парковке шахты и уселась на пассажирское сиденье Луизиного черного Ford Explorer, украшенного сине-белым номерным знаком с номером D2O, в котором Мэри спустя секунду опознала химическую формулу тяжелой воды. Луиза достала из багажника одеяло. разумные водители и в Онтарио, и в Квебеке всегда возят с собой одеяло на случай, если зимой заглохнет мотор. И завернула Мэри в него. Сначала Мэри было невыносимо жарко, но, к счастью, у Луизы в машине был кондиционер. Немногие аспиранты могли себе это позволить, но Мэри подозревала, что Луиза с легкостью получает максимальные скидки и прочие бонусы. Луиза подкатила по извилистой гравийной дорожке к выезду с шахты, и Мэри, в меру способностей, попыталась сделать вид, что под одеялом прячется что-то массивное и одушевленное. Через некоторое время Луиза резко прибавила скорость, словно желая побыстрее скрыться. «Мы только что проехали ворота», — сказала она Мэри, которая из-под одеяла ничего не видела. «Ура! Сработало! На нас показывают пальцами и бегут к машинам!» Луиза уводила журналистов за собой до самого Садбери. Если все пошло по плану, то Робен дождался, пока вся пресса увяжется за Эксплорером, а потом увез Понтера в свой дом на окраине Лайвли. Луиза подъехала к многоквартирному дому, в котором жила, и припарковалась на стоянке у подъезда. Мэри слышала, как рядом с ними останавливаются машины, взвизгивая тормозами. Луиза вышла из машины и подошла к дверце пассажирского сиденья. «Все окей», — сказала она Мэри. «Можете вылезать». Мэри услышала, как хлопают дверцы машин. Журналисты выскакивали наружу. Луиза воскликнула «Вуаля!» и сдернула одеяло с Мэри. Мэри одарила репортеров застенчивой улыбкой. «Вот черт!» — сказал один из журналистов. «Зараза!» — сказал другой. Но третья, а всего их было должно быть с дюжину, оказалась более сообразительной. «Вы доктор Воган, не так ли?» — спросила она. «Генетик?» — Мэри кивнула. «Так это неандерталец или нет?» — требовательно спросила журналистка. Луизе и Мэри потребовалось 45 минут, чтобы отделаться от репортеров, которые хоть и были разочарованы тем, что упустили Понтера, были рады первыми услышать о результатах проделанных Мэри анализов ДНК. Наконец Луизе и Мэри удалось войти в дом и подняться в Луизину маленькую квартирку на третьем этаже. Там они дождались, пока журналисты уберутся с парковки. Она была видна из окна Луизиной спальни. А потом Луиза взяла из холодильника пару бутылок вина, и они с Мэри снова спустились вниз, сели в машину и поехали в Лайвли. Они добрались до дома Рубена около 6 вечера. Рубен и Понтер решили не начинать готовить ужин до их прихода, поскольку не были уверены, когда они явятся. Понтер лежал на диване в гостиной. «Должно быть, — подумала Мэри, — неважно себя почувствовал. Что было неудивительно, принимая во внимание, сколько ему пришлось пережить за последние пару дней. Луиза объявила, что будет помогать готовить ужин. Мэри уже знала, что Луиза вегетарианка, и, должно быть, чувствовала неловкость за то, что Рубена вчера пришлось готовить для нее отдельно. Рубен, как отметила Мэри, тут же принял ее предложение. А какой нормальный мужчина отказался бы? «Мэри Понтер», — сказал Рубен. «Чувствуйте себя как дома. Мы с Луизой займемся барбекю». Мэри почувствовала, как зачастило сердце, а во рту моментально пересохло. Она не оставалась наедине с мужчиной, с... Но сейчас совсем еще рано, и Понтер не... Это было затасканное клише, но в данном случае истинная правда. Понтер не такой, как другие мужчины. Конечно, все будет хорошо. В конце концов, Рубен и Луиза были неподалеку. Мэри сделала глубокий вдох, пытаясь успокоиться. «Ага», — ответила она. «Хорошо». «Здорово», — сказал Рубен. «В холодильнике есть пиво и газировка. Луизино вино выпьем за ужином». Они с Луизой удалились сначала на кухню, а через пару минут вышли во двор. Мэри судорожно втянула воздух, когда увидела, что Рубен закрыл стеклянную дверь, ведущую наружу, чтобы не кондиционировать улицу. Сомнительно, чтобы они услышали что-нибудь из-за закрытой двери и гудения кондиционера. Мэри повернула голову и посмотрела на Понтера, который поднялся на ноги. Она сумела выдавить из себя вялую улыбку. Понтер улыбнулся в ответ. Он не был уродлив, вовсе нет. Но его лицо выглядело весьма необычно, как будто кто-то взял глиняную модель нормального человеческого лица и вытянул ее вперед. «Привет!» — сказал Понтер без посредства импланта. «Привет», — ответила Мэри. «Неудобно», — сказал Понтер. Мэри вспомнила свою поездку в Германию. Вспомнила постоянные усилия, которые приходилось прилагать только для того, чтобы быть понятой, чтобы прочитать инструкцию к телефону-автомату, сделать заказ в ресторане, спросить дорогу. Как ужасно должен чувствовать себя Понтер, ученый, интеллектуал, вынужденный общаться на уровне ребенка-дошкольника. Эмоции Понтера были очевидны. Он улыбался, хмурился, скидывал белобрысые брови, смеялся. Она не видела, как он плачет, но, должно быть, он умел и это. Они еще не накопили достаточный словарный запас для обсуждения того, какие чувства он испытывает по поводу мира, в который попал. Сейчас было легче говорить о квантовой механике, чем о чувствах. Мэри сочувственно кивала. «Да», — сказала она, — «это очень неудобно, когда не можешь общаться». Понтер слегка склонил голову. Возможно, понял, возможно, нет. Он оглядел гостиную Рубена, словно что-то потерял. «В вашей комнате нет!» Он нахмурился, явно не в силах высказать идею, для которой ни у него, ни у его импланта еще не было слов. Наконец он подошел к одному из массивных встроенных книжных шкафов, заполненных детективами, DVD-дисками и маленькими ямайскими статуэтками. Понтер повернулся и принялся тереться спиной об угол шкафа, двигая ею из стороны в сторону. Мэри поначалу опешила, но быстро сообразила, что происходит. Понтер использовал шкаф как чесательный столб. В голове возник образ довольного Балу из диснеевской книги «Джунгли». Она пыталась подавить улыбку. У нее самой спина чесалась довольно часто. И, подумала она, уже давно некому было ей ее почесать. Если спина Понтера действительно такая же волосатая, то она, должно быть, чешется довольно регулярно. Наверное, жилые помещения в его мире оборудованы специальными приспособлениями для чесания спины. Она задумалась, будет ли вежливо предложить почесать ему спину. И эта мысль повергла ее в ступор. Она полагала, что уже никогда не захочет касаться мужчины, или чтобы он ее касался. В чесании спины не обязательно присутствует сексуальный подтекст. Но опять же, литература, которую дала ей Кейша, подтвердила то, что она уже знала. В изнасиловании тоже нет ничего от секса. И все же она ничего не знала о том, как принято вести себя друг с другом мужчине и женщине в мире Понтера. Она могла серьезно его оскорбить или... «Опомнись, женщина!» Без сомнения, она выглядела для Понтера не более привлекательно, чем он для нее. Он почесался еще какое-то время, потом отступил от массивного шкафа. Он сделал рукой приглашающий жест, будто предлагая Мэри проделать то же самое. Она забеспокоилась о том, что может что-то сломать или скинуть с полок, но если шкаф выдержал Понтера, то ее наверняка выдержит. «Спасибо», — сказала Мэри. Она пересекла комнату, обошла прозрачный кофейный столик и прижала спину к углу шкафа. Потом поелозила спиной по дереву. Это и правда было приятно. Хотя застежка лифчика постоянно цеплялась за угол. «Хорошо, да?» — сказал Понтер. Мэри улыбнулась. «Ага». В этот момент зазвонил телефон. Понтер посмотрел на него, Мэри тоже. Телефон не умолкал. «Точно не для я», — сказал Понтер. Мэри засмеялась и подошла к столу, на котором лежала трубка зеленоватого цвета. Она приняла звонок. «Дом доктора Монтего». «Профессор Мэри Воган, случайно не у вас?» — спросил мужской голос. «Я слушаю». «Здорово. Меня зовут Саншит. Я продюсер «Собака Discovery K» — вечерней программы научных новостей на канале Discovery Canada». «Вау», — сказала Мэри. «Крутое шоу». «Спасибо. Мы следим за этой историей с неандертальцем из Садбери. Честно говоря, мы поначалу в нее не верили. Но только что пришло сообщение, что вы установили подлинность его ДНК». «Да», — сказала Мэри. «У него действительно ДНК неандертальца». «А что скажете про него самого? Он не подделка?» «Нет», — сказала Мэри. «Он вполне настоящий». «Круто! В общем, видите ли, мы были бы счастливы увидеть вас в нашей завтрашней передаче. Нашим каналом владеет CTV. Так что мы могли бы прислать кого-нибудь из местной студии организовать телеинтервью между вами в Садбери и Джеем Инграмом. одним из ведущих нашей студии в Торонто. Хм, сказала Мэри. Ну хорошо, я согласна. Отлично, сказал Санджит. Давайте я вам вкратце расскажу, о чем будет разговор. Мэри повернулась и выглянула в окно. Во дворе Рубен и Луиза все еще возились с барбекю. Давайте. Во-первых, хочу убедиться, что в моих сведениях о вас самой ничего не напутано. Вы преподаете в Йоркском университете, верно? Да, генетику. На постоянной должности? Да. Ваша кандидатская степень в области... молекулярной биологии. В 1996 году вы ездили в Германию, чтобы взять образец ДНК хранящегося там типового экземпляра неандертальца. Все верно? Мэри бросила взгляд на Понтера, чтобы убедиться, что он ничего не имеет против того, что она так долго разговаривает по телефону. Его ответная улыбка была вполне искренней, так что она продолжила. Да. Расскажите об этом поподробнее. Попросил Санджит. В целом подготовка к интервью заняла минут 20. Она слышала, как Рубен и Луиза пару раз проходили со двора на кухню. Один раз Рубен просунул голову в гостиную, убедиться, что у Мэри все в порядке. И она, зажав микрофон рукой, рассказала ему, что происходит. Он улыбнулся и вернулся к готовке. Наконец Санджит исчерпал свой запас вопросов, и они подтвердили свою готовность к записи интервью. Мэри положила трубку и вернулась к Понтеру. «Простите», — сказала она. Но Понтер уже бросался на нее с вытянутой вперед рукой. В одно мгновение она поняла, какой была идиоткой. Он специально заманил ее сюда, к книжным шкафам, подальше от двери. Одним движением массивной руки он отбросит ее и от окна, и Рубен и Луиза не смогут видеть ее снаружи. «Прошу», — сказала Мэри, — «прошу, я закричу». Понтер сделал еще один судорожный шаг вперед, и тут Мэри закричала. «Помогите! Помогите!» Понтер тяжело оседал на ковер. Его лоб над надбровным валиком покрывал густой пот, а кожа приобрела пепельный оттенок. Мэри бухнулась на колени рядом с ним. Его грудь быстро поднималась и опускалась. Он начинал хрипеть. «Помогите!» – завопила она снова. Она услышала, как распахивается дверь. В комнату ворвался Рубен. «Что, Слу? О, Господи!» Он подскочил к Понтеру. Луиза прибежала пару секунд спустя. Рубен щупал у Понтера пульс. «Понтер нездоровый», — сказала Хак женским голосом. «Да», — ответил Рубен, кивая. «Вы знаете, что с ним не так?» «Нет», — ответила Хак. «Пульс учащен, дыхание неглубокое, температура тела 39». Мэри на мгновение растерялась, услышав, что имплант называет температуру, как ей показалось, в градусах Цельсия. Если так, то у Понтера серьезный жар. Но если подумать, это была самая логичная температурная шкала, которую могли бы выдумать существа с 10 пальцами. «У него есть аллергия?» – спросил Рубен. Хак пискнула. «Аллергия», – объяснил Рубен. «Еда или вещи из нормального окружения, которые не действуют на других людей, но ему от них плохо». «Нет», – ответила Хак. «Был ли он болен, когда покидал ваш мир?» «Болен», – повторила Хак. «Нездоров. Чувствовал недомогание». «Нет». Рубен взглянул на украшенные затейливой резьбой деревянные часы, стоящие на одной из книжных полок. «Он в нашем мире уже 51 час. Черт, черт, черт!» «Что такое?» – спросила Мэри. «Боже, какой я идиот!» сказал Рубен, вставая. Он бегом устремился в соседнюю комнату и вернулся с коричневым врачебным чемоданчиком, который тут же открыл. Он достал из него деревянный медицинский шпатель и крошечный фонарик. «Понтер», — твердо сказал он, — «откройте рот». Золотистые глаза Понтера были полузакрыты, но он сделал, что просил Рубен. По-видимому, его никогда раньше таким образом не обследовали. Понтер засопротивлялся, почувствовав деревянную лопаточку на языке. Однако, по-видимому, успокоенный словами Хак, которые слышал он один, он перестал сопротивляться, и Рубен осветил фонариком внутреннюю поверхность огромной неандертальской ротовой полости. «Миндалины и другие ткани сильно воспалены», — сказал Рубен. Он посмотрел на Мэри, потом на Луизу. какая-то инфекция. Но вы, профессор Воган или я, находились с ним практически все время, сказала Луиза. И мы не заболели. Именно, сказал Рубен. Что бы он ни подхватил, он подхватил это здесь. И это что-то, к чему у нас имеется природный иммунитет, а у него нет. Рубен порылся в своем чемоданчике и достал из него пузырек с пилюлями. «Луиза», — сказал он, не оборачиваясь, — «принесите стакан воды, пожалуйста». Луиза бегом кинулась на кухню. «Я собираюсь дать ему лошадиную дозу аспирина», — сказал он, обращаясь то ли к Хак, то ли к Мэри. Она не поняла. «Это должно сбить жар». Луиза вернулась со стаканом, полным воды. Рубен взял у нее стакан, потом просунул две пилюли Понтеру между губ. «Хак, скажите ему, чтобы он это проглотил». Мэри не была уверена, понял ли компаньон слова Рубена или просто догадался о его намерениях. Но секундой позже Понтер действительно проглотил таблетки и, поддерживаемый за руку Рубеном, сумел отхлебнуть из стакана немного воды. Хотя большая часть растеклась по его лишенной подбородка челюсти, промочив бороду. Но он не захлебнулся и не закашлялся. Неандерталец не способен подавиться. Это была обратная сторона их неспособности произносить многие звуки. Их ротовая полость имела такую форму, что ни еда, ни вода не могли попасть ни в то горло. Рубен помог залить Понтера еще немного воды. Стакан опустел. «Кретины», — подумала Мэри. «Чертовы кретины». Но как они могли быть такими тупыми? Когда Кортес со своими конкистадорами явился в Центральную Америку, он привез болезни, от которых у ацтеков не было иммунитета. А ведь ацтеки и испанцы были изолированы друг от друга всего несколько тысяч лет, в течение которых в одной части планеты успели развиться патогены, от которых в другой не было защиты. Мир Понтера был изолирован от нашего по меньшей мере 27 тысяч лет. У нас наверняка есть болезни, которым у него отсутствует иммунитет. Мэри содрогнулась. И, конечно, это работает в обе стороны. Та же мысль, по-видимому, пришла в голову и Рубена. Он вскочил на ноги, пересек комнату и схватил со стола телефон, по которому раньше разговаривала Мэри. «Алло, оператор!» – сказал он в телефон. «Я доктор Рубен Монтего. У нас чрезвычайная эпидемиологическая ситуация. Мне нужно связаться с лабораторным центром контроля заболеваний при Министерстве здравоохранения в Оттаве. Да, именно так. С тем, кто там главный по инфекционным болезням». Глава 24. Дас Ларм Басад Ларм Адекора Халда был временно приостановлен, якобы для перерыва на ужин, но также и потому, что арбитр Сарт явно хотела дать ему время успокоиться и прийти в себя и проконсультироваться с другими о том, как исправить нанесенный его вспышкой ярости ущерб. Когда Даас Ларм Басад Ларм возобновился, Адекор снова сидел на табурете. Он раздумывал о том, какой гений придумал, что обвиняемый должен сидеть на табурете, а обвинитель ходить вокруг него кругами. Наверное, Жасмель знает. В конце концов, она изучает историю. А эта традиция наверняка очень древняя. Балбай широким шагом вышла в центр зала. «Я хотела бы, чтобы мы прошли в павильон архива Алиби», — сказала она. Сард взглянула на укрепленный на потолке хрономер, явно обеспокоенная тем, сколько времени это займет. «Вы уже показали, что архив алиби ученого Халда не может содержать ничего, имеющего отношение к исчезновению Понтера Боддата». Она скривилась. «Я уверена», — сказала она тоном, который подавлял желание возражать, «что и ученый Халд, и тот, кто будет говорить от его имени, согласятся с этим утверждением без посещения архива». Балбай степенно кивнула. «Я согласна с вами, арбитр, но я хотела бы разблокировать куб памяти не ученого Халда, а Понтера Боддата. В нем также не может быть ничего о его исчезновении», — сказала Сарт с явными признаками раздражения. «И по той же самой причине. Тысячи саженей скалы, блокирующие радиосигналы. «Совершенно верно, арбитр», — сказала Балбай. «Однако я хотела бы просмотреть не момент исчезновения ученого Боддата. Я хочу показать вам эпизод, имевший место 254 месяца назад». «254 месяца?» — воскликнула арбитр. «Как может произошедшее так давно иметь хоть какое-то отношение к данному разбирательству?» «Если вы мне позволите», — сказала Балбай, — «я продемонстрирую вам эту связь». Адекор в раздумье постукивал себя большим пальцем по надбровной дуге. 2,5 гектомесяца. Чуть больше 19 лет. Он уже был знаком с Понтером. Они оба со 145-го. И поступили в Академию одновременно. Но что за событие тех давних времен могло... Адекор сам не заметил, как вскочил на ноги. «Достойный арбитр! Я возражаю!» Сарт посмотрела на него. «Возражаете?» Переспросила она, не ожидая услышать такого во время судебного разбирательства. «На каком основании?» «Балбай просит скрыть не ваш архив, а Понтера Боддата». «И поскольку он пропал, то правом просить об открытии его архива обладает Табант его ближайших живых родственников. То есть Даклар Балбай». Адекор был зол на себя. Сарт могла бы отклонить запрос Балбай, если бы он держал свой рот на замке. Но теперь он возбудил в ней любопытство. И она захочет узнать, что же такое Адекору хотелось скрыть. «Очень хорошо», — сказала Сарт, придя к решению. Она оглядела толпу зрителей. «Вы все останетесь здесь, пока я не решу, есть ли там что-то такое, что необходимо продемонстрировать публике». Она переместила свой взгляд. «Члены семьи ученого Боддата, ученый Халт и тот, кто будет говорить от его имени, могут присоединиться к нам при условии, что никто из них не является эксбиционистом». Наконец ее взгляд уперся в Балбай. «Хорошо, Балбай, но в ваших интересах, чтобы дело того стоило». Сарт, Балбай, Адекор, Жасмель и Мегамек, которую Жасмель держала за руку, по широкому выстланному мхом коридору прошли в павильон архива Алиби. Балбай не смогла удержаться от язвительного замечания в адрес Адекора. «Что? Никто не согласился говорить от твоего имени, а?» Хотя бы в этот раз Адекору хватило ума удержать язык за зубами. Не так много ныне живущих людей родилось до внедрения компаньонов. Немногочисленные представители 140-го поколения и еще меньшее число представителей 139-го, которые еще не умерли. Для всех остальных компаньон был частью их жизни практически с ее первых дней, когда вживляется первый младенческий имплант. До тысячемесячного юбилея начала эры Алиби оставалось совсем немного времени. Весь мир готовился к празднествам. Даже в одном только Салдаке десятки тысяч людей успели родиться и умереть после вживления первого компаньона. Самый первый имплант был установлен в запястье его изобретателя, Лонбиса Троба. Огромный павильон архива Алиби, расположенный рядом со зданием Серого Совета, был разделен на два крыла. Южное упиралось в древнее скальное обнажение. Расширение этого крыла было бы непростым делом, и поэтому здесь хранили активные кубы Алиби, принадлежащие ныне живущим людям, число которых оставалось практически постоянным. Северное крыло, хотя в данный момент не превышавшее размером южное, могло достраиваться без ограничений, как того и требовалось. Когда кто-нибудь умирал, его куб Алиби отсоединяли от приемника и переносили сюда. «Интересно», — подумала Декор, — «в каком крыле сейчас находится куб Понтера?» В принципе, арбитру еще не предстояло вынести решение о том, было ли убийство. Он очень надеялся, что куб пока еще в крыле живых. Он опасался, что не сможет сохранять присутствие духа, если придется просматривать сцены из жизни Понтера на стороне мертвых. Раньше Адекору не доводилось бывать в архиве. В северном крыле, крыле мертвых, для каждого поколения имелось отдельное помещение с ведущим в него сводчатым проходом. Первое из них было крошечным, и в нем хранился единственный куб, принадлежащий Валдору Шару, единственному в Салдоке представителю 131-го поколения, который еще был жив на момент внедрения компаньонов. Следующих постепенно становилось больше. В них хранились кубы рожденных в 132-м, 133-м, 134-м и 135-м поколениях, каждая на 10 лет младше, чем предыдущие. Начиная со 136-го поколения, все помещения были одинакового размера, хотя в отведенных для 144-го и более поздних пока находилось всего несколько кубов. Почти все его представители были еще живы. В южном крыле было единственное помещение с 30 тысячами разъемов для подключения кубов памяти. Хотя поначалу в южном крыле царил порядок и кубы были сгруппированы по поколениям, а внутри поколениям пополам, к настоящему времени большая часть этого порядка оказалась утрачена. Дети рождались в упорядоченной предсказуемой манере, однако умирали люди безо всякого порядка, и кубы последующих поколений подключались к освободившимся разъемам. Поэтому найти нужный куб среди более чем 25 тысяч населения Салдока было бы невозможно без каталога. Поэтому арбитр Сарт предстала перед хранителем алиби, грустной женщиной 143-го поколения. «Здравый день, арбитр», — сказала она, сидя на седлокресле за столом причудливо выгнутой формы, напоминающей почку. «Здравый день», — ответила Сарт. «Я хочу получить доступ к архиву алиби Понтера Боддата, физика 145-го поколения». Женщина кивнула и заговорила, обращаясь к компьютеру. На квадратном экране появилась серия цифр. «Следуйте за мной», — сказала она. Для своих размеров двигалась она на удивление проворно. Она провела их через череду коридоров, стены которых были испещрены рядами ниш, содержащими кубы памяти. Блоки реструктурированного гранита размером с человеческую голову. «Вот он», — сказала женщина. «Разъем номер 16321. Понтер Боддат». Арбитр кивнула, потом повернула свое морщинистое запястье так, чтобы ее компаньон был направлен на горящий синий глаз алиби Куба. «Я Комел Сарт, арбитр. Сим приказываю разблокировать хранилище алиби номер 16321 для справедливого и обоснованного судебного разбирательства. Дата, время». Глазок на алиби-кубе из синего стал желтым. Арбитр отошла в сторону, и архивист предъявила свой компаньон. «Я Мабла Дабдал, хранитель алиби. Сим подтверждаю разблокирование хранилища алиби номер 16321 для справедливого и обоснованного судебного разбирательства. Дата, время». Глазок стал красным и прозвучал звуковой сигнал. «Готово, арбитр. Вы можете воспользоваться проектором в 12-й комнате». «Спасибо», — сказала Сарт, и все вернулись обратно к входу. Дабдалп указала им проекционную комнату, которую зарезервировала для них. И Сарт, Балбай, Адекор, Жасмель и Мегамек вошли в нее. Комната была большая и квадратная, с рядом седлокресел вдоль одной из стен. Все, кроме Балбай, уселись. Она же подошла к вмонтированной в стену консоли управления. Архивы алиби можно было просматривать только внутри этого здания. Чтобы защитить их от несанкционированного доступа, здания архивов были полностью изолированы от планетарной информационной сети и не имели внешних линий связи. Хотя необходимость лично являться в здание архива для просмотра записей часто создавала неудобства, изоляция считалась необходимой и полезной мерой. Балбай оглядела сидящих перед ней людей. «Ну хорошо», — сказала она. «Я собираюсь обратиться к событиям 146-го, 128-го, 11-го». Адекор обреченно кивнул. Он не был уверен, что то был именно 11-й день, но 128-я луна со дня рождения 146-го поколения звучала правдоподобно. В комнате потемнело, и перед ними появилась почти невидимая сфера, напоминающая мыльный пузырь. Балбай, похоже, считала, что стандартный размер не способен передать драматизма демонстрируемых событий. Адекор услышал щелканье управляющих штырьков, и сфера начала увеличиваться, пока не достигла сажени в диаметре. Потом она снова повозилась консолью, и внутри сферы появились три меньшие, окрашенные в немного различающиеся цвета. Потом в этих сферах также появилось по три меньшие, и в них тоже, снова и снова, словно на ускоренной видеосъемке клеточного митоза. По мере того, как сферы постепенно становились все меньше и меньше, они раскрашивались во все большее и большее количество цветов. И, наконец, когда процесс завершился, сферу заполнило изображение молодого человека в камере размышлений научной академии. В помещении с повышенным давлением. Он выглядел, словно статуя, слепленная из мелких бусинок. Адекор кивнул. Запись была сделана довольно давно, до появления современных технологий высокой четкости. Но смотреть вполне можно. Балбай снова что-то сделала с консолью, и пузырь повернулся так, чтобы всем стало видно лицо изображенного на голограмме человека. Адекор уже и забыл, как выглядел молодой Понтер. Он взглянул на сидящую рядом Жасмель. Она смотрела как зачарованная. Она наверняка понимала, что здесь отцу столько же лет, сколько ей сейчас. Когда делалась эта запись, Класт уже была беременна ею. «Это, конечно же, Понтер Боддат», — сказала Балбай. «Здесь ему вдвое меньше, чем сейчас. Чем было бы сейчас, будь он жив?» Она торопливо продолжила, пока арбитр не сделала ей замечание. «Итак, сейчас я включаю ускоренное воспроизведение». Изображение Понтера пошло, село, встало, послонялось по комнате, сверилось с планшетом, потерлось о чесательный столб, двигаясь при этом неестественно быстро. Потом дверь комнаты открылась. Повышенное давление не давало проникать в комнату феромонам других людей, которые отвлекали от учебы. И в нее вошел Адекор Халт. «Стоп!» – произнесла арбитр Сарт. Балбай остановила изображение. «Ученый Халт, вы подтверждаете, что это в самом деле вы?» Адекор на мгновение похолодел, увидев свое лицо. Он и забыл, что как раз тогда начал было брить бороду. Ах, если бы то было единственным безумством юности, что зафиксировал этот куб. «Да, арбитр», — тихо сказал Адекор. «Это я». «Все в порядке», — сказала Сарт. «Продолжайте». Изображение в пузыре снова задвигалось в ускоренном темпе, а Адекор перемещался по комнате, как и Понтер, хотя изображение Понтера всегда оставалось в центре сферы, а перемещалось его окружение. Адекор и Понтер, по-видимому, дружески беседовали. Потом беседа приняла менее дружеский характер. Балбай переключила воспроизведение на нормальную скорость. К этому моменту Понтер и Адекор жарко спорили. И потом... Потом... Адекору хотелось закрыть глаза. Он и так отлично помнил эту сцену. Но он никогда не смотрел на нее снаружи. Никогда не видел, какое у него было при этом лицо. Так что он смотрел. Смотрел, как он сжимает пальцы. Как отводит руку назад, как сдувается бицепс. Как рука летит вперед. Как именно в этот момент Понтер приподнимает голову. Как его кулак встречается с челюстью Понтера. Как челюсть ломается наискось. Как Понтера отбрасывает назад. Изо рта хлещет кровь. Как Понтер выплевывает зубы. Балбай снова остановила картинку. Да, на лице молодого Адекора теперь застыло выражение шока и раскаяния. Да, он нагнулся, чтобы помочь Понтеру. Да, он явно сожалел о том, что сделал, потому как он, конечно же, был на волосок от того, чтобы убить Понтера Боддата, со всей силы ударив его кулаком в лицо. Мегамег плакала. Жасмель ерзала на своем кресле, отодвигаясь от Адекора. Арбитр Сарт в изумлении медленно раскачивала головой. А Балбай? Балбай просто стояла, скрестив руки на груди. «Ну так что, Адекор?» – сказала она. «Мне проиграть всю сцену снова? На этот раз со звуком? Или вы сэкономите нам время и сами расскажете, о чем у вас с Понтером вышел спор?» Адекора мутило. «Это несправедливо», – тихо произнес он. «Несправедливо. Я прошел курс лечения по контролю над гневом, корректировку уровня нейротрансмиттеров, Мой скульптор личности это подтвердит. Я в жизни никого не ударил ни до, ни после этого случая. «Вы не ответили на мой вопрос», — сказала Балбай. «О чем вы ругались с Понтером?» А Декор молчал, сокрушенно качая головой. «Ученый Халт», — требовательно напомнила о себе арбитр. «Это была ерунда», — сказала Декор, глядя в устланный мхом пол. «Это...» — он сделал глубокий вдох, потом медленно выдохнул. «Это была философская идея, связанная с квантовой физикой. Существует много интерпретаций квантовых явлений, но Понтер был сторонником модели, об ошибочности которой был прекрасно осведомлен. Я знал, что он просто дразнит меня, но...» «Но вы не выдержали», — сказала Балбай. И простая научная дискуссия вышла из-под контроля. И вы вспылили настолько, что это стоило бы Понтеру жизни, ударив его на два пальца выше. «Это несправедливо», — повторил Адекор, теперь глядя на арбитра. «Понтер меня простил. Он не выдвинул обвинение. Если нет обвинения со стороны жертвы, то по определению нет и преступления». Его голос стал почти умоляющим. «Это закон». «Сегодня утром в зале совета мы имели возможность наблюдать, насколько успешно Адекор Халт контролирует свой гнев», — сказала Балбай. «А теперь вы увидели, что однажды он уже пытался убить Понтера Боддета. В тот раз у него не получилось. Но, по ему мнению, у нас достаточно оснований полагать, что наивная попытка, совершенная в лаборатории квантовых вычислений глубоко под землей, была успешнее». Балбай замолчала и взглянула на Сарт. «Я думаю», — сказала она довольным голосом, — «что установленных фактов достаточно для передачи дела в полный трибунал». Глава 25. Мэри подошла к окну, выходящему на улицу, и выглянула в него. Хотя уже больше 6 вечера, в это время года будет светло еще пару часов, и... О господи! Продюсер с канала Discovery был не единственным, кто догадался, где их нужно искать. Она увидела два телевизионных фургона с микроволновыми антеннами на крышах, три легковушки, украшенные логотипами радиостанций, и потрепанную Хонду с крылом чуть иного цвета, чем остальной автомобиль. Она, должно быть, принадлежала какому-нибудь газетчику. Похоже, сообщение о том, что она подтвердила подлинность ДНК Понтера, заставило всех и каждого отнестись к этой совершенно невероятной истории всерьез. Рубен, наконец, положил трубку. Мэри повернулась к нему. «Я не планировал, что вы останетесь на ночь», — сказал он. «Но...» «Что?» – удивленно переспросила Луиза. Но Мэри уже все поняла. «Никто никуда не едет, да?» – спросила она. Рубен покачал головой. «ЛЦКЗ наложил на дом карантин. Никто не входит и не выходит». «Как долго?» – спросила Луиза, распахивая свои карие глаза. «Это решит правительство», – ответил Рубен. «По меньшей мере несколько дней». «Дней?» «Дней?» – воскликнула Луиза. «Но...» Рубен развел руками. «Прошу прощения, но никто не знает, что плавает у Понтера в крови». «А от какой болезни вымирали ацтеки?» – спросила Мэри. «Большей частью от оспы», – ответил Рубен. «Но от оспы...» – сказала Луиза. «Если бы это была оспа, то были бы язвы на лице». «Они появляются через 2 дня после начала лихорадки», — сказал Рубен. «Но оспу ведь уничтожили», — сказала Луиза. «В этой вселенной, да», — сказала Мэри. «Поэтому от нее больше не прививают. Но возможно, что...» Луиза кивнула, догадавшись. «Возможно, что в его вселенной ее не уничтожили». «Именно», — сказал Рубен. но в любом случае есть масса патогенов, которые эволюционировали в его мире и от которых у нас не может быть иммунитета». Луиза глубоко вдохнула, по-видимому, пытаясь успокоиться. «Но я чувствую себя хорошо», — сказала она. «Я тоже», — ответил Рубен. «Мэри?» «Со мной все в порядке». Рубен покачал головой. «Но рисковать все равно нельзя. В Сент-Джозефе брали кровь Понтера на анализ. Женщина из ЛЦКЗ, с которой я говорил, сказала, что она позвонит тамошнему заведующему патологией, и они сделают мазки на все, на что можно». «У нас достаточно еды?» – спросила Луиза. «Нет», – ответил Рубен. «Но нам привезут и...» «О, черт!» – зарычал Рубен. «Кто-то звонит в дверь», – объявила Луиза, выглядывая сквозь входную дверь. «Репортер», – определила Мэри, увидев звонящего. Рубен бросился наверх. Мэри подумала было, что он вернется с дробовиком, но потом услышала, как он кричит из окна верхнего этажа. «Уходите! Этот дом на карантине!» Мэри видела, как репортер отступил от двери на несколько шагов и поднял голову, глядя на Рубена. «Я хотел бы задать вам несколько вопросов, доктор Монтего!» – крикнул он. «Уходите!» – крикнул Рубен в ответ. «Неандерталец болен, и Минздрав наложил на этот дом карантин!» Мэри услышала, как по проселку приближается еще несколько автомобилей. В окнах стали видны красно-желтые сполохи мигалок. «Да ладно, доктор!» – не сдавался репортер. «Всего пара вопросов!» «Я серьезно!» – крикнул Рубен. «У нас здесь инфекционное заболевание!» «Я так понимаю, профессор Воган с вами?» – крикнул репортер. «Она может прокомментировать анализ неандертальской ДНК?» «Да уходите же! Ради бога, человече, бегите отсюда!» «Профессор Воган, вы здесь?» «Стэн Тинберг, Садбери Стар! Я бы хотел...» «Мондзё!» – воскликнула Луиза, указывая на улицу. «У него ружье!» Мэри посмотрела туда, куда показывала Луиза. Метрах в 30 от дома действительно кто-то целился в их сторону из длинного ружья. Секунды позже стоящий рядом человек поднял ко рту мегафон. «Это RCMP!» – произнес его усиленный мегафоном раскатистый голос. «Отойдите от дома!» Тинберген обернулся. «Это частная собственность!» – крикнул он. «Здесь не было совершено преступления и...» «Отойти от дома!» Взревел федерал. Он был одет в гражданское, но на их белой машине действительно виднелись буквы RCMP и их французский эквивалент GRC. «Если доктор Монтего или профессор Воган ответят на пару вопросов, — сказал Тинберген, — я тут же...» «Последнее предупреждение! — сказал федерал мегафон. «Мой напарник постарается только ранить вас, но...» Тинберген, по-видимому, очень хотел свою статью. «Я имею право задать вопросы!» 5 секунд!» – прогремел голос федерала. Тинберген не сдавался. 4! «Общество имеет право знать!» – крикнул репортер. 3! Тинберген снова повернулся к дому, по-видимому, настроенный любой ценой получить хотя бы один ответ. «Доктор Монтего!» – крикнул он, подняв голову к окну верхнего этажа. «Насколько опасна эта болезнь?» 2! «Я отвечу на все ваши вопросы!» – крикнул в ответ Рубен. «Но не вот так вот! Отойдите от дома!» 1! Тинберген резко развернулся и поднял руки на уровень плеч. «Ну хорошо, хорошо!» – проворчал он и медленно пошел прочь от дома. Не успел репортер дойти до противоположной стороны улицы, как в доме зазвонил телефон. Мэри подошла к столу и взяла трубку, но Рубен, похоже, уже ответил на звонок с аппарата наверху. «Доктор Монтего», – произнес в трубке мужской голос. «Это инспектор Мэтьюс, RCMP». В обычных обстоятельствах Мэри положила бы трубку, но она умирала от любопытства. «Здравствуйте, инспектор», – ответил голос Рубена. «Доктор, Минздрав попросил нас оказать вам любую помощь, какая потребуется». Голос инспектора звучал слабо. Должно быть, он звонил с сотового телефона. Она вытянула шею, чтобы посмотреть в окно. Человек, говоривший в мегафон, теперь действительно стоял возле своей белой машины и держал у уха телефон. «Сколько людей в доме?» «Четверо», — ответил Рубен. «Я, неандерталец и две женщины. Профессор Мэри Воган из Йоркского университета. И Луиза Бенуа, физик из нейтринной обсерватории Садбери. Как я понимаю, один из них болен. Да, неандерталец. У него сильный жар. Запишите мой номер», — сказал федерал. Он продиктовал серию цифр. «Записал», — сказал Рубен. «Я планирую дежурить здесь, пока меня не сменят в 23.00», — сказал Мэтьюс. «Сменщик будет по этому же номеру. Звоните, если что-то понадобится. Мне нужны антибиотики для Понтера. Пенициллин, эритромицин и много других. У вас дома есть выход в интернет?» «Есть». «Составьте список и пришлите мне. Роберт Мэтьюс, с двумя «Т». Собака RCMP-JRC-JCCA. Роберт Мэтьюс, собака JRC-JCCA. Записали?» «Да», — ответил Рубен. «Лекарства мне нужны как можно быстрее. Мы их доставим сегодня, если это можно купить в аптеке или раздобыть в Сент-Джозефе. Нам также нужны продукты. Привезем все, что нужно. Пришлите мне список продуктов, предметов гигиены, одежды, все, что понадобится». «Отлично», — сказал Рубен. «Я также возьму образцы крови у всех четверых. Их нужно будет доставить в Сент-Джозеф и другие лаборатории. Сделаем», — ответил Мэтьюс. Они договорились звонить при любой смене обстоятельств, и Рубен положил трубку. Мэри услышала его шаги на лестнице. Он спускался вниз. «Ну?» — спросила Луиза, переводя взгляд с Рубена на Мэри и обратно, и выдавая тем самым, что Мэри подслушивала на телефоне. Рубен вкратце пересказал разговор с федералом и добавил: «Я дико извиняюсь за все это. Мне правда очень жаль». «А что насчет остальных?» — спросила Мэри. «Других людей, которые контактировали с Понтером?» Рубен кивнул. «Я скажу инспектору Мэтьюзу, что федералы должны найти их всех. Думаю, для них устроят карантин в Сент-Джозефе, а не здесь». Он сходил на кухню и вернулся с блокнотом и огрызком карандаша, который, должно быть, использовал для составления списка покупок. «Так значит, кто еще контактировал с Понтером?» «Аспирант, который со мной работал», — сказала Луиза. «Пол Кирияма. Еще доктор Ма, конечно же», — сказала Мэри. «И... о боже, она уже улетела в Оттаву! Ей нельзя встречаться с премьером!» «Также куча народу в Сент-Джозефе», — сказал Рубен. «Санитары из скорой, доктор Синг, рентгенолог, сестры...» Они продолжали дополнять список. Все это время Понтер лежал на желто-оранжевом ковре Рубена. По-видимому, он потерял сознание. Мэри видела, как поднимается и опускается его массивная грудь. Покатый лоб по-прежнему был весь в испарине, а глаза двигались под закрытыми веками, как подземные существа, мечущиеся в своих норах. «Хорошо», — сказал Рубен. «Всем спасибо». Он посмотрел на Мэри, потом на Луизу, потом на больного Понтера. «Теперь мне надо написать список лекарств, которыми я собираюсь лечить Понтера. Если нам повезет...» Мэри кивнула и тоже посмотрела на Понтера. «Если нам повезет, — подумала она, — то никто из нас не умрет». Глава 26. День 4. Понедельник, 5 августа. 148, 118, 27. Поиск по новостям. Ключевые слова: неандерталец. Прибывает ли Понтер в Канаде на законных основаниях? Этот вопрос продолжает беспокоить иммиграционных экспертов в стране и за рубежом. Сегодня у нас в гостях профессор Саймон Коэн, преподаватель иммиграционного права в Университете МакГилла в Монреале. 10 признаков, по которым мы определили, что Понтер Боддат настоящий неандерталец. Номер 10. Когда он впервые встретил человеческую женщину, он стукнул ее дубинкой по голове и отволок за волосы в пещеру. Номер 9. При тусклом освещении его можно принять за Леонида Брежнева. Номер 8. Когда к нему в гости пришел Арнольд Шварценеггер, Понтер спросил, кто этот тщедушный тип. Номер 7. Смотрит только канал Fox. Примечание переводчика. В США многие считают, в шутку или всерьез, что канал Fox смотрят люди недалекие и примитивные. Отношение к этому каналу сродни отношению у нас к передаче «Дом-2». Номер 6. На вывесках Макдональдсов теперь написано «Мы обслужили миллиарды и миллиарды Homo sapiens и одного неандертальца». Номер 5. Назвал Тома Арнольда красавчиком. Номер 4. Увидев в Смитсонианском музее редкий образец горной породы, изготовил из него отличный наконечник для копья. Номер 3. Носит часы Fossil. Примечание переводчика. Fossil. Окаменелость. Также американская фирма, производитель одежды, обуви и аксессуаров, в том числе часов. И пьет действительно старое Милуоки. Old Milwaukee. Марка американского пива. Номер 2. Начал собирать патентные отчисления за огонь. И признак номер 1, по которому мы определили, что Понтер Боддат настоящий неандерталец. Волосатые щеки. Все 4. Примечание переводчика. Непереводимая игра слов. Английским «cheeks» – щеки. В разговорной речи могут также называться ягодицы. Джон Пирс, директор по международным приобретениям издательства Random House Canada, предложил Понтеру Боддату крупнейший аванс в истории канадского книгоиздания за эксклюзивные права на издание его авторизованной биографии, сообщает журнал Quill Quire. Ходят слухи, что Понтером Боддатом интересуется Пентагон. Военное применение способа, с помощью которого он предположительно попал к нам, заинтересовало по меньшей мере одного пятизвездочного генерала. «Сейчас», — подумал Адекор Халт, усаживаясь на свой табурет в зале совета. «Мы узнаем, совершил ли я самую большую ошибку в своей жизни». «Кто говорит от имени обвиняемого?» — спросила арбитр Сарт. Никто не двинулся с места. Сердце Адекора подпрыгнуло. Жасмель решила оставить его. Это было бы неудивительно. Вчера она собственными глазами видела, что однажды, хотя и очень давно, Адекор уже пытался убить ее отца. В помещении было тихо. Только один из зрителей, по-видимому, придя к тому же выводу, что и Балбай вчера, издал презрительный смешок. Никто не будет говорить от имени Адекора. Но потом, наконец, Жасмель поднялась на ноги. «Я!» — сказала она. «Я говорю за Адекора Халда!» Многие зрители ахнули. Даклар Балбай, сидевшая на краю зала, тоже поднялась на ноги. Ее лицо было очень сердито. «Арбитр, так нельзя! Эта девушка — одна из обвинителей!» Арбитр Сарт выставила вперед свой морщинистый лоб, разглядывая Жасмель из-под надбровных дуг. «Это правда?» «Нет», — ответила Жасмель. «Даклар Балбай — партнерша моей матери. Она была утверждена моим табантом, когда мама умерла. Но мне уже исполнилось 250 лун, и я требую признания меня взрослой». «Вы из 147-го?» — спросила Сарт. «Да, арбитр». Сарт повернулась к Балбай, которая по-прежнему стояла. «Все родившиеся в 147-м поколении достигли возраста личной ответственности 2 месяца назад. Если вы не заявляли о невменяемости вашей подопечной, то ваша опека над ней закончилась автоматически. Вы хотите заявить о ее невменяемости?» Балбай исходила злобой. Она открыла рот, явно чтобы сказать что-то извительное, но удержалась. Она посмотрела в пол и ответила. «Нет, арбитр». «Тогда все в порядке», — сказала Сарт. «Можете сесть, Даклар Балбай». «Спасибо, арбитр», — сказала Жасмель. «Теперь, если позволите...» «Не так быстро, 147-я», — сказала Сарт. «С вашей стороны было бы вежливым предупредить вашего табанта о том, что вы собираетесь оппонировать ее обвинению». Адекор понимал, почему Жасмель молчала. Если бы она предупредила Балбай, та сделала бы все, чтобы ее от этого отговорить. Но Жасмель унаследовала отцовский шарм. «Ваши слова мудры, арбитр», — сказала она. «Я сохраню ваш совет за своим надбровным валиком». Сарт кивнула и жестом позволила Жасмель продолжать. Жасмель вышла в центр помещения. «Арбитр Сарт, мы слышали множество инсинуаций от Даклар Балбай. Инсинуаций и беспочвенных нападок на характер Адекора Халда. Однако она едва знает этого человека. Адекор был партнером моего отца, так что я лишь мельком виделась с ним, когда двое становились одним, поскольку у него есть свой сын, присутствующий здесь Даб, и своя партнерша Лурд, сидящая рядом с Дабом. И все же я видела с ним довольно часто. Гораздо чаще, чем Даклар». Она подошла к Адекору и положила руку ему на плечо. «И я, дочь человека, в убийстве которого обвиняют Адекора, говорю вам. Я не думаю, что он это сделал». Она замолчала, быстро взглянула на Адекора и снова встретилась взглядом с арбитром Сарт. «Ты сама видела запись алиби!» Встряла Балбай со своего места, на краю первого ряда зрителей. Сарт шикнула на нее. «Да», — сказала Жасмель. «Да, я видела. Я знала, что у отца была повреждена челюсть. Она иногда болела, особенно по утрам. Я не знала, кто нанес повреждение. Он никогда не рассказывал. Но он говорил, что это было очень давно, что тот, кто это сделал, глубоко раскаялся, и что он его простил». Она помолчала. «Мой отец хорошо разбирался в людях. Он не вступил бы в партнерство с Адекором, если бы считал, что есть хоть малейшая возможность того, что Адекор снова совершит подобное». Она посмотрела на Адекора, потом снова на арбитра. «Да, мой отец пропал, но я не думаю, что он был убит. Если он и умер, то в результате несчастного случая. А если нет...» «Вы думаете, он ранен?» — спросила арбитр Сарт. Жасмель смешалась. Для арбитров не характерно задавать прямые вопросы. «Возможно, арбитр». Но Сарт лишь покачала головой. «Дитя, я сочувствую тебе. Правда сочувствую. Я слишком хорошо знаю, каково это — потерять родителя. Но то, что ты говоришь, лишено смысла. Люди обшарили всю шахту в поисках твоего отца. Женщины также участвовали в поисках, хотя уже были последние 5. И собак тоже приводили. Но если бы он умер, — сказала Жасмель, — его компаньон передавал бы сигнал, по крайней мере, какое-то время. Его искали переносными сканерами, но не обнаружили». «Это так», — согласилась Сарт. «Но если его компаньон был намеренно выведен из строя или уничтожен, никакого сигнала не было бы». «Но нет никаких свидетельств, дитя», — сказал арбитр. «Люди пропадали без вести и раньше, когда жизненные обстоятельства становятся невыносимыми. Некоторые люди выдирают компаньоны запястья и уходят в необитаемые земли. Они отказываются от всех благ цивилизации и присоединяются к одной из общин, избравших традиционный образ жизни. Либо просто ведут жизнь кочевников-одиночек. В жизни твоего отца было что-то, что могло толкнуть его на такой путь?» «Нет», — ответила Жасмель. «Я виделась с ним, когда двое в последний раз становились одним. И с ним все было в порядке». «Мельком», — сказала арбитр. «Прошу прощения». «Ты виделась с ним мельком». Сарт, очевидно, заметила, как бровь Жасмель полезла на лоб. «Нет, я не смотрела твой алиби-архив. Ведь тебя ни в чем не обвиняют. Но я навела справки. Это полезно, когда ведешь такое необычное дело, как это. Так что я спрашиваю снова. Была ли какая-либо причина для того, чтобы твоему отцу захотелось исчезнуть? В конце концов, он мог просто скрыться от Адекора в шахте. Подождать, пока вокруг не будет ни одного шахтного робота, и потом просто подняться наверх на лифте». «Нет, арбитр», — сказала Жасмель. «Я не помню никаких признаков психической нестабильности. Он казался вполне счастливым. Ну, настолько, насколько может быть счастливым человек, не так давно потерявший партнершу». «Я подтверждаю», — сказал Адекор, обращаясь напрямую к арбитру. «Мы с Понтером были счастливы вместе. «Вашему свидетельству в данных обстоятельствах доверять нельзя», — сказала Сарт. «Но опять же, я наводила справки, и все подтвердили то, что вы говорите. У Понтера не было долгов, которые он не был бы в состоянии выплатить. Не было ни врагов, ни надалб, никаких причин бросать семью и карьеру». «Именно», — сказала Декор. Он знал, что должен молчать, но не мог сдержаться. «Итак», — сказала арбитр Сарт, — «если у него не было причин исчезать и не было психического расстройства, то мы возвращаемся к аргументу Балбай. Если бы Понтер Бодат был лишь ранен или умер от естественных причин, то поисковые партии его бы нашли». «Но», — сказала Жасмель. «Дитя», — сказала Сарт, — «если у тебя есть какие-то доказательства, не просто личное мнение или суждение, а конкретное доказательство, что Адекор Халт невиновен, то изложи его». Жасмель посмотрела на Адекора. Адекор посмотрел на Жасмель. За исключением пары покашливаний и случайного скрипа сиденья, в зале воцарилась абсолютная тишина. «Итак», — сказала арбитр, — «я жду». Адекор в ответ на взгляд Жасмель пожал плечами. Он понятия не имел, правильно ли будет выложить это сейчас. Жасмель откашлялась. «Да, арбитр, есть еще одна возможность».